Кто такие иудеи или израильтяне? Как они вообще возникли исторически? И как получилось, что сегодня миллиарды христиан и мусульман, да и представители других религий, почитают иудейские истории и их героев как своих пророков и святых? Но что самое странное, они поклоняются Богу этих пророков. Приветствую, с вами религиолог. Моему каналу уже более 4 лет, и на нем около 150 видео. Но этот выпуск станет, наверное, самым ценным ресурсом, который я когда-либо публиковал. Здесь я собрал данные о том, что современное мейнстримное религиоведение думает о том, кто и когда написал Библию. Я буду опираться на работы современных ученых в этой сфере и еще на лекции профессора Кристины Хейс и Джоэла Бейдена в Йельском университете. А если вы не очень знакомы с английским, или вы просто не хотите тратить больше 40 часов на пересмотр всех этих лекций на английском, что ж, я с радостью суммирую все это для вас. Надеюсь, что вы оцените, потому что мне это стоило несколько месяцев работы. И насколько я знаю, ничего подобного в такой форме в русскоязычном YouTube вы не найдете. Хотя, наверное, многие из вас уже посмотрели отличный ролик по моему сценарию на канале Михаила Лидина. На данный момент он набрал более 1 000 000 просмотров, и вы справедливо можете спросить: «Максим, так все же и так понятно, зачем переливать из пустого в порожнее?» На что я отвечу, что да, если вы посмотрели ролик Михаила, то в основном все тезисы и так понятны. Я местами буду даже опираться на тот самый сценарий и на видеоряд из ролика Михаила. Но если вам важны детали и доказательства с прямыми отсылками на ведущих мировых экспертов и их прямыми цитатами, то добро пожаловать. Уверяю, что вы сможете узнать много нового о Библии, о чем вы, вероятно, никогда еще не слышали. Поэтому я очень прошу вас помочь мне с лайками, комментариями и с распространением. Это видео действительно очень важно и ценно, надеюсь, не только для меня. Ну что ж, приступим. Итак, Библия – это самая популярная и, возможно, самая влиятельная книга в истории человечества. Но что мы знаем о ней? Кто ее написал, когда и зачем? У многих верующих ответ на этот вопрос очень прост, но для ученых-библеистов это еще та загадка. Конечно, тут есть много подходов и теорий, и я постараюсь упомянуть разные из них, но в основном я сосредоточусь на версиях неодокументальной гипотезы или связанных с ней теориях, таких как европейская модель. Если мы сегодня спросим, что обычный человек знает о Библии, мы часто услышим что-то вроде: «Ну, она рассказывает историю сотворения мира». Что ж, это правда, но знаете ли вы, что в Библии есть две разные истории творения? И, честно говоря, они не совсем совпадают. Да и истории о Ноевом ковчеге и потопе также две, а вариантов 10 заповедей вообще целых 3. Кстати, если бы вам пришла такая идея, какую из них вы бы повесили на холодильник? В общем, из этого видео вы узнаете, что Библия содержит идеи разных школ мысли. Читая ее, мы видим, как разные группы священников то и дело перетягивают одеяло на себя, дебатируют со своими оппонентами и намеренно переписывают законы предыдущих поколений под себя. Одни обвиняют царя Давида, другие возвышают его, одни принижают авторитет Моисея, выставляя его никчемным, другие, наоборот, преувеличивают его достоинство. Но почему же так происходит и кто все это писал? С одной стороны, там все представлено так, словно праведные сторонники бога Яхве противостоят коварным и развратным чужеземным политеистам и идолопоклонникам. Но вы узнаете, что на самом деле это была гражданская война внутри народа Израиля, где одна группа израильтян идеологически воевала с другой группой израильтян. При этом помните, что израильтяне были окружены огромными соседними империями, и те то и дело притесняли их, постоянно вмешивались во внутренние дела маленького иудейского народа и, конечно же, оставляли свой след в их культуре и религии. И обо всем этом мы тоже поговорим. То есть, по сути, мы здесь говорим не только о Библии, но и об истории народа Израиля или об истории иудеев. Итак, Библия – это собрание десятков книг, написанных десятками авторов на протяжении сотен лет. Они по-разному понимали Бога, и, кстати, многие из авторов Библии не были монотеистами. То есть они не думали, что во Вселенной есть только один единственный Бог. Надеюсь, вы заинтригованы и готовы двигаться дальше. Вот что мы рассмотрим в этой видеопрезентации. Сначала я кратко объясню, что такое Библия. Я расскажу, что является самым старым полным текстом Библии и почему ни у кого на самом деле нет доступа к той самой настоящей Библии. Во второй главе мы поговорим о группе людей, создавших эти тексты. Я объясню, почему Тора или первые пять книг Библии были написаны не одним человеком и не Моисеем. Так называемое Пятикнижие Моисея состоит из нескольких источников, и я объясню различия между ними. Вы также узнаете, когда народ Израиля впервые получил Тору и что привело к этому важному событию. Вы узнаете, как политика и экономика были вовлечены в принятие решений и много других интересных фактов. В третьей главе особое внимание будет уделено книге Второзакония. Она предположительно была найдена в Иерусалимском храме примерно в 621 году до нашей эры. Это вдохновило царя Иосию разрушить алтари других богов в самом храме и во всей стране и централизовать культ бога Яхве, того самого, которого многие из нас знают как бог Иегова или бог Отец Иисуса. С этого момента все евреи должны были поклоняться только этому богу и только в Иерусалимском храме. И мы попытаемся понять, как и почему это могло произойти, кто написал эту книгу и что было в той самой таинственной книге. В четвертой главе мы обсудим, кто и когда мог собрать все эти источники воедино, то есть кто создал Пятикнижие. После этого мы обсудим так называемую дефтерономическую или второзаконческую историю, то есть следующие шесть книг Библии после Пятикнижия и кто, вероятно, их написал. Также здесь мы сравним эту историю Израиля с другой параллельной историей Израиля в книгах Хроник. Мы постараемся понять, почему некому автору после Вавилонского плена захотелось так грубо с массой противоречий заново переписать историю Израиля, которая уже есть в предыдущих книгах. И, наконец, мы кратко рассмотрим последних пророков и Ктувим или Кетувим, кому как проще. Христиане называют эту часть Библии «Писание». И мы уделим особое внимание апокалиптической книге Даниила, которая оказала большое влияние на первых христиан и даже сегодня продолжает держать в напряжении миллионы христиан по всему миру. Но я поясню, почему эта книга вызывает много вопросов и даже проблем. И, конечно, в конце, в 7 главе, я уже подведу итог и выскажу заключительные замечания. В описании указаны тайм-коды, поэтому если вы хотите перейти к какому-то конкретному разделу, то пожалуйста, а я продолжу. Прежде всего, многие люди думают, что Библия – это христианская книга. Она представляет собой библиотеку из 66 текстов, написанных более чем 40 авторами на трех разных континентах в течение около 1000 лет. Она была написана на иврите, арамейском и греческом языках. Но если мы отбросим Новый Завет, то останемся с еврейским Танахом, состоящим из 24 книг. Христиане называют эту часть Библии Ветхим Заветом. По содержанию она, по сути, одинакова, но разделена не на 24, а на 39 книг. И только когда к этим 39 книгам христиане добавят 27 книг Нового Завета, они получат протестантскую христианскую Библию. Но обратите внимание, что в некоторых традициях в ней будет еще несколько книг. На экране вы можете увидеть, как они разделены на разные части и какие книги добавлены в католическую или православную Библию. Кстати, некоторые христианские церкви, например, армянская, сирийская или эфиопская, развивались немного обособленно, поэтому канон Библии там тоже немного отличается. У эфиопской православной церкви даже в Новый Завет входит не 27, а целых 35 книг. Так чья же Библия является настоящей? Представьте себе, что вы христианин, и вы беседуете с другим христианином, и тот пытается убедить вас в какой-то доктрине. В ответ вы говорите: «Вау, да это что-то совсем не христианское, я никогда об этом не слышал». А тот вам в ответ: «Как же, ведь об этом написано в Библии», и тыкает пальцем в книгу Библии, о которой вы даже никогда не слышали. Потом просто оказывается, что он католик, и в его Библии есть книги, которых нет в вашей Библии. Но в этом видео мы сфокусируемся главным образом на иудейской Библии, или том, что христиане называют Ветхим Заветом. И тут вот что важно осознать. На самом деле у нас нет доступа к реальной Библии. У нас есть переводы, и, как утверждают эксперты, все переводы, конечно же, являются интерпретациями и предполагают выбор. Причем выбор, который не всегда просто стилистический. Самый древний полный текст иудейской Библии, который мы имеем, датируется 11 веком нашей эры. Да, вы не ослышались, это Средневековье. Он называется Ленинградский кодекс. Почему? Потому что в настоящее время она хранится в бывшем Ленинграде. Практически все современные переводы Библии переведены из этого текста. Но ученые указывают на некоторые очевидные проблемы. Важно помнить, что долгое время в иврите были только согласные буквы. Здесь вы можете увидеть разницу. И попробуйте представить, с какой проблемой вы можете столкнуться, если у вас будет современный текст без гласных. Итак, кто-то должен был решить и договориться о том, какие гласные являются наиболее подходящими. И именно это произошло в XI веке, когда был написан Ленинградский кодекс. Да, конечно, на протяжении веков уже вырисовывался более-менее стабильный консенсус по этому поводу. Но окончательные решения принимались тогда, в XI веке. То есть люди, жившие в XI веке, приняли решение о том, как нам следует произносить или читать Библию. Но обратите внимание, что прошло примерно 2000 лет после того, как были написаны самые ранние библейские тексты. И эта рукопись стала основой для всех современных переводов. Но сегодня ученые находят там опечатки. Особенно ярко они проявились, когда в 1940-х годах были найдены свитки Мертвого моря. Кстати, в настоящее время рукописи из свитков Мертвого моря являются древнейшими из имеющихся у нас текстов Библии. Они датируются 2 веком до нашей эры, и их версия не всегда совпадает с современными. Вот несколько примеров. В Исходе 24 в самом начале текста Ленинградского кодекса говорится, и здесь Бог разговаривает с Моисеем, «Придите к Яхве с Аароном, Надавом и Авиудом и 70 старейшинами Израиля». Но в свитках Мертвого моря в этом же месте говорится, «Придите к Яхве с Аароном, Надавом, Авиудом, Элиазаром, Итамаром и 70 старейшинами Израиля». Это же не просто опечатка. Тут у нас нарисовались еще 2 человека, которые увидели Бога. А это на минуточку вам не хухры-мухры. Кто еще в Библии удостоился такой чести? Увидеть Бога – это вам не сходить в магазин за гречкой. Так были эти люди там или нет? Другие различия еще хуже. В середине 18 главы Исхода свитки Мертвого моря вставляют 10 стихов, взятых из 1 главы Второзакония. Кроме того, некоторые рукописи книги Самуила или книги Царств очень отличаются как по языку, так и по содержанию. У нас также есть Септуагинта, греческий перевод еврейской Библии от 3 века до нашей эры. Но проблема в том, что Септуагинта – это не перевод тех еврейских текстов, которыми мы пользуемся сегодня. Некоторые различия незначительны, но некоторые довольно серьезные. Например, книга Иеремии в Септуагинте на 6-ю часть короче, чем в иудейском тексте. Более подробную информацию о таких отличиях вы можете узнать у этих авторов. Или вот еще один пример отличий в книге Исаии 61.1. То есть главное здесь то, что такой вещи, как настоящая Библия, скорее всего, вообще не существует. Ведь свитки Мертвого моря, Септуагинта и Ленинградский кодекс все имеют различия. И, конечно, есть и другие рукописи, версии, переводы. Поэтому тут только от нас зависит, какую версию считать настоящей Библией, а какую нет. Другими словами, как утверждает профессор Бейден, это вопрос нашего критического суждения. Все переводы Библии на английский, русский или другие языки, все они являются субъективными интерпретациями тех, кто делал эти переводы. Конечно, кто-то может сказать, что при переводах теряется совсем немного, и различия не особо принципиальны. Но если вы консервативный иудей или христианин, и Библия для вас это абсолютное слово Бога, то для вас несовершенство Библии и возможные опечатки могут быть очень принципиальны. Ну а теперь позвольте сказать несколько слов о том, что ученые думают о людях, написавших библейские тексты. Потому что это то, о чем нам тоже стоит помнить. Все эти тексты – продукт одной крохотной этнорелигиозной группы. Эти люди известны нам как евреи или израильтяне. Они жили на этой небольшой территории, и Библия – это продукт их культурной традиции. В ней рассказывается история этой группы людей, их внутренней борьбы и напряжения. И их особо не интересует, что происходит в других частях света или империи. Нет, основное внимание уделено именно истории евреев, группе людей, застрявших между несколькими огромными империями. И, конечно, это повлияло на их миропонимание и на их устную традицию, которая в какой-то момент была наконец записана и стала Библией. В то же время Древний Израиль был географически крошечным и незначительным. Только задумайтесь, по площади он в 2 раза меньше Эстонии. Например, профессор Бейден называет Древний Израиль фактически культурным захолустьем, где ничего особенного не происходило. Кристин Хейс пишет, ученые пришли к выводу, что, несмотря на утверждение Библии об обратном, израильтяне на протяжении большей части своей истории были небольшой и относительно незначительной группой. Израиль был окружен империями плодородного полумесяца. Никто не хотел идти через пустыню, поэтому людям приходилось постоянно проходить места между Египтом и Месопотамией. То есть география Израиля – это основная причина, почему кого-то вообще волновал этот регион и почему кто-то хотел его контролировать. Бейден даже предполагает, что если бы Израиль находился в паре миль к востоку, например, там, где было маленькое царство Амон, то, наверное, никто даже не парился о Израиле, и его легко бы забыли, так же, как мы забыли о тех царствах на востоке, типа Муав, Эдом или Амон. В общем, Древний Израиль в политическом и военном отношении был крошечным и незначительным. И эта земля постоянно находилась под контролем других соседних империй. Египет, Ассирия, Вавилон, Персия, Греция, Рим и так далее до 1948 года. Но от этого книга становится еще интереснее, ведь если Израиль был таким крошечным и незначительным, то почему для многих людей истории этой маленькой этнической группы в последние 2 тысячелетия стали основой всей цивилизации? Особенно на Западе, долгое время она считалась и в некотором смысле до сих пор считается источником всей культуры. Из Библии западная цивилизация черпала идеи о праве, этике, философии, религии. К ней относились как к своего рода беспрецедентному открытию, появившемуся из ниоткуда. Типа ничего подобного человечество даже помыслить не могло. И вдруг появился этот уникальный источник всей культуры и мудрости и буквально изменил облик нашей планеты. Да куда там другие древние тексты, они даже рядом с ней не стоят. Но недавно археология открыла нам доступ к древней литературе. И на удивление, она поразительно напоминала материал из Библии. В Египте мы нашли мудрость Аминимопа 13 века до нашей эры, и оказалось, что многие библейские притчи почти дословно взяты из этого египетского текста. В Угарите мы нашли ритуальные тексты, очень похожие на ритуальные предписания в книгах Левит и Числа. Легенда о рождении Саргона напоминала историю Моисея, а тут 23 век до нашей эры на минуточку. Также и Нумаэлиш напоминала историю сотворения из книги Бытия. У хетов мы нашли законы 17 века до нашей эры, которые выглядели почти идентичными законам книги Исход. Похожие кодексы, например, законы Хаммурапи, были найдены в Месопотамии. Есть еще сходство в историях о потопе, таких как Гильгамеш или Атрахасис. В общем, оказалось, что Библия, написанная лишь в 5-6 веках до нашей эры, не так уж уникальна и частично вдохновлена более ранними мифами соседних народов. Профессор Джон Коллинс пишет, израильская религия тоже возникла не в вакууме. Ее аспекты возникли как модификации верований и практик, существовавших на протяжении веков. В еврейском языке используется слово «эль», обозначающее «бога», и этот термин неизбежно несет в себе ассоциации с ханаанским верховным богом. Библейские истории творения черпают мотивы из мотивов об Атрахасисе и Энумаэлиш, а также из эпоса о Гильгамеше. Короче говоря, огромная часть терминологии и образов Библии были культурно специфичны и корнями глубоко уходили в традиции Ближнего Востока. Следовательно, когда мы обращаемся к библейскому тексту, необходимо помнить о мифах и историях ближневосточных религий. Итак, давайте поговорим об этой уникальной книге более подробно. На сегодняшний день эксперты понимают, что даже Тора или первые 5 книг Библии, которые традиционно приписывались Моисею, это продукт многих разных авторов или школ мысли. Они жили в разное время и преследовали разные мотивы. То есть они писали свои тексты с конкретными идеологическими и политическими целями. И, как правило, до нас дошли труды только тех политико-религиозных партий, которые победили в идеологической битве. Например, уже с первых строк Библии мы видим серьезную проблему. Перед нами предстают 2 параллельные истории о том, кто и как создал мир. Одна вытекает из 1 главы Бытия и продолжается в 5-й, другая занимает 2-ю, 3-ю и 4-ю главы. Один источник называет Бога Элохим, другой Яхве. В одном Бог трансцендентный или космический и творит просто силой своего слова, в другом Бог похож на обычного человека. Он лично сажает деревья в Эдемском саду и лепит из грязи не только людей, но и животных, да и женщину из ребра Адама. Люди наблюдают, как он гуляет по саду и могут с ним общаться. Еще этот Бог сам своими руками сделал одежды Адаму и Еве и одел их. Позже мы также видим, как этот Бог посещает Авраама и сидит с ним за столом, кушает человеческую пищу и спорит с ним. Он лично закрывает дверь ковчега за Ноем, то есть ведет себя как земной человек. В другой истории Бог скрытый, никто не может его увидеть, и он приходит к людям только во снах или через откровение. В одной истории Бог сначала создает животных, а затем уже людей. Кстати, не только мужчину, но людей как вид. В другой истории Бог сначала создает Адама, и только потом он решает создать животных, именно ради этого одного человека. И уже потом он создает женщину из ребра Адама. В общем, есть много других несходств, некоторые из них вы можете видеть на экране, но при этом еще оба автора используют разные литературные стили и словарный запас. Например, они используют разные слова для фразы «создать» и для обозначения пола. Вот пара страниц из книги Ричарда Фридмана. Тут мы видим много примеров уникальности стиля отдельных авторов. Например, один из них, так называемый «Жреческий кодекс», больше 100 раз употребляет слово «собрание» и 12 раз словосочетание «плодитесь и размножайтесь», а другой автор таких фраз вообще не использует. У него были свои уникальные фишки. Например, во всей Торе только этот источник, который ученые называют Яхвист, использует термин «шеол», обозначающий место, куда отправляются мертвые. Это происходит 6 раз. И только Яхвист использует термин «познать» как эвфемизм для обозначения секса. У Яхвиста оно встречается 5 раз, но никогда в других источниках. И что еще интересно, Бога, как я уже сказал, они называют разными именами. Один автор называет его Элохим, а другой Яхве. В общем, надеюсь, вы чувствуете разницу. Итак, каково решение этой головоломки? Традиционно люди считали, и многие до сих пор думают, что Тора была написана самим Моисеем. Ведь, согласно Евангелиям, даже Иисус думал, что Моисей считается автором Писания. Но сегодня очевидно, что Моисей этого не писал. Эксперты по Библии понимают, что Пятикнижие написано разными людьми. Да и используемый язык принадлежит скорее позднему Железному веку, а не Бронзовому, когда предположительно жил Моисей. И одной из самых популярных попыток объяснить этот ребус считается документальная гипотеза в ее новой форме или теории, вдохновленной ею. Вот что пишет Ричард Фридман в своей работе «Кто написал Библию». Однако, в настоящее время в мире вряд ли найдется ученый-библеист, который бы утверждал, что Пятикнижие Моисея было написано Моисеем или каким-либо одним человеком. Ученые спорят о количестве разных авторов, написавших ту или иную библейскую книгу. Они спорят о том, когда были написаны те или иные документы, и о том, принадлежит ли тот или иной стих тому или иному документу. Но сама документальная гипотеза продолжает оставаться отправной точкой исследования. Ни один серьезный исследователь Библии не может не изучать ее, и ни одно другое объяснение не может даже близко пошатнуть ее авторитет. Гипотеза была разработана и популяризирована главным образом Юлиусом Вильхаузеном в XIX веке. Она заключается в том, что первые 5 книг Библии основаны на 4 изначально независимых источниках, которые постепенно развивались в разных традициях. Это источники Яхвист, Элохист, Девтерономист и Священнический кодекс. Как вы скоро узнаете, все они были написаны в разные исторические периоды, возможно, разделенные сотнями лет, и представляют разные конкурирующие школы мысли и теологии. Позже кто-то объединил их в один документ, скорее всего, в 5 веке до нашей эры, и скоро я даже скажу вам, кто и зачем это сделал. Конечно, это будет лишь предположение, но предположение экспертов в этой области. Вот что пишет Джоэл Бейден. Когда Пятикнижие читается с внимательным взглядом на несоответствие и последовательность повествования, отдельные фрагменты сливаются в 4 нити, или источника, каждый из которых внутренне не противоречив и заметно отличается в своих исторических притязаниях. Более того, каждый из этих источников узнаваем как независимо составленный текст, документ, который когда-то существовал сам по себе, а затем был включен в состав других. Исходную независимость документов можно увидеть в связанности, преемственности и полноте каждого из них. Это утверждение, 4 первоначально независимых документа, которые впоследствии были объединены и переплетены, является центральным утверждением документальной гипотезы. В то же время мы должны помнить, что Библия развивалась, это не что-то статичное. Каждый источник имеет историю и мог редактироваться по ходу дела. Точно так же и само Пятикнижие. После составления документов оно имеет свою историю развития и возможных изменений. Сегодня эта теория существует в разных вариациях. Также некоторые ученые склоняются к так называемой фрагментарной гипотезе, а еще к гипотезе дополнения. Она тоже говорит о разных источниках, но немного по-другому. Этот подход еще называют европейским или европейской моделью. И он может быть представлен вот этими учеными. Европейская модель тоже существует в разных вариациях, но в основном утверждает, что первоначально существовал один главный документ, предположительно это ядро книги Второзакония, главы с 12 по 26, И это, вероятно, самая старая часть Торы, которой позже были добавлены другие материалы. В то же время, пожалуйста, не поймите меня неправильно. Если существует несколько разных теорий, это не значит, что они абсолютно несовместимы или каким-то образом конфликтуют друг с другом. На самом деле это не так. Европейский подход не противоречит документальной гипотезе. Это скорее альтернативное объяснение того, почему Пятикнижие стало выглядеть именно так. Вот и все. Потому что тут легко могут прийти сторонники библейского литерализма, тыкнуть пальцем и сказать: «Ага, попались проклятые, сами себе противоречите». Но погодите с обвинениями, ведь именно так и работает наука. У нас есть проблема, которую надо объяснить. И ученые предлагают разные варианты решения этой проблемы. Но это не значит, что если они не могут прийти к единому мнению, то ваша мистическая версия – это верно. Совсем нет. Помните, что основная претензия остается прежней. Первые 5 книг Библии являются продуктом работы нескольких разных людей или школ мысли на протяжении длительного периода времени. Эксперты соглашаются, что оно было составлено на сотни лет позже, чем предположительно жил Моисей. Надеюсь, я четко это объяснил. Они могут не соглашаться с некоторыми деталями, например, с количеством слоев, но эти фундаментальные утверждения почти неоспоримы в современной библейской науке. Моисей не писал первые 5 книг Библии. Да и вообще у нас пока нет никаких исторических доказательств, что такой человек, как Моисей, описанный в Библии, это реальная историческая личность. Библейский анализ ясно показывает, что Тора не может иметь одного автора. Одни и те же истории рассказываются там по 2 или по 3 раза в противоречивой форме. Есть также много анахронизмов и нестыковок, которые вызывают много вопросов. Например, есть такие дуплеты. В одном месте тестя Моисея зовут Рауил, а в другом его зовут Иофор. Или минимальный возраст службы для левитов. В одном месте 25 лет, а в другом им должно быть 30 лет. Или где находилась Скиния, где Моисей встречался с Богом. В одном месте посреди лагеря, а в другом она должна быть за пределами лагеря. И такие вещи невозможно совместить. Таких нестыковок или анахронизмов еще много. Вот примеры от разных авторов. Тут их много, но, скажем, филистимляне, упомянутые в книге «Бытие» и «Исход», в то время просто не существовали на Ближнем Востоке. Они прибыли туда уже после коллапса Бронзового века. И такие места в тексте заставили ученых понять, что эти тексты были написаны гораздо позже. Тем более сами протоевреи появляются примерно в 12-11 веках до нашей эры. Современные историки и археологи полагают, что израильтяне отделились от других ханаанских народов. При этом акцент на поклонении одному из богов в ханаанском пантеоне, а именно богу Яхве, помог им сформировать свою отдельную культуру с монолатрией яхвизма. Чуть позже мы еще к этому вернемся. Вот другой пример – история о потопе. Библисты находят в книге «Бытия» 2 разные истории о потопе. Вот как Ричард Фридман разделяет их в своей работе «Кто написал Библию». И если мы почитаем «Бытие», главы с 6 по 8, то мы найдем слишком много противоречий и несоответствий. Как говорят некоторые ученые, это просто нечитабельно. Там слишком много повторений. 2 раза упоминается рождение Ноя, или 2 раза Бог говорит Ною о потопе, или 2 раза Ной и его семья входят в ковчег и так далее. Но что еще интереснее, это не просто повторения, они противоречат друг другу. Например, в одной истории потоп длится 40 дней, а в другой 150 дней. В одной Ною приказано взять только по паре каждых животных, а в другой по паре нечистых животных, а птицы чистых животных по 7 пар, чтобы Ной мог потом принести их в жертву. Опять же, в одной истории Бога зовут Яхве, а в другой – Элохим. В одной Бог ведет себя как человек, он лично закрывает дверь ковчега за Ноем и лично приходит понюхать жертву. В другой истории Бог – это отдаленное космическое существо. В первой истории есть завет, а во второй его нет. В одной воды потопа исходят снизу, из-под земли и сверху из шлюзов неба, в другой – это просто дождь. У одной есть жертвы, у другой нет. Чтобы объяснить это конкретное отличие, многие ученые считают, что этот текст был написан потомками Аарона, которые считали, что никто до Аарона, ни Адам, ни Ной, ни Авраам, никто не имел права приносить жертву Богу. Согласно документальной гипотезе, этот отрывок – продукт жреческого кодекса, который, скорее всего, был составлен в персидский период, где-то в 6-5 веке до нашей эры. Это говорит нам о том, что авторы не просто жили в разных социальных условиях, они жили в разные эпохи, их разделяли сотни лет, они имели разные представления о богах и преследовали конкретные богословские цели. То есть, если мы разделим эти истории, мы увидим, что по отдельности они обе идеально полноценны. У них есть начало и конец, они внутренне не противоречивы и связаны по сюжету, теме и языку. И проблема появляется только в том случае, если мы попытаемся соединить их вместе. Интересно еще и то, что разделив обе истории, мы обнаруживаем и стилистические различия. Каждая история имеет некоторые уникальные особенности. Вот что пишет Ричард Фридман. Факт того, что можно разделить две подобные непрерывные истории, сам по себе примечателен и является убедительным доказательством документальной гипотезы. Достаточно попробовать проделать то же самое с любой другой книгой, чтобы увидеть, насколько впечатляет этот феномен. Но дело не только в том, что мы можем вырезать из текста две разные истории. Что делает этот случай настолько убедительным, так это то, что каждая история последовательно использует свой собственный язык. И дальше по тексту он приводит примеры, как они по-разному называют божество, как они по-разному обозначают пол животных и ряд других терминов. И это не удивительно, ведь я уже сказал, что эти тексты были написаны с разницей в несколько веков. Попробуйте сегодня почитать что-то из указов Петра I или работ Ломоносова. Уверен, вы сразу почувствуете разницу с современным языком. А вот уже Бейден указывает на другие стилистические различия. Это слайд из одной из его лекций во время курса в Йельском университете. Подробнее об этом смотрите также главу 4 «Дуплеты и противоречия» в книге Кристины Хейс. Но что еще более интересно, это то, что две истории о потопе идеально соответствуют двум историям о сотворении мира, о которых мы упоминали раньше. И когда мы смотрим на них по отдельности, они кажутся последовательными и логичными. У них схожий литературный стиль, они опираются на схожие концепции и словарный запас. И это еще один невероятный аргумент в пользу документальной гипотезы. То есть ученые понимают, что тут была своего рода эволюция, так же, как в любой другой культуре. Например, у древних греков в какой-то период времени было общепринято верить, что боги живут на горе Олимп. Но прошло, скажем, 400-500 лет, и какие-то там местные Невзоровы или Дробышевские стали говорить: «Да были мы на том вашем Олимпе, нет там никаких богов». И представление о богах со временем изменилось. Они переехали из Олимпа куда-то подальше, на небеса. Так и тут, для предков иудеев, которые жили в 10-9 веках, было нормально верить, что их бог мог прийти домой к Аврааму и кушать с ним мясо и пить молоко. Ну, подумаешь, богу стало скучно на горе, и он спустился вниз пообедать и заодно поспорить с Авраамом про Содом и Гоморру. Но те иудеи, что жили уже в 6 и 5 веках в Вавилоне, кстати, конечно, я здесь имею в виду до нашей эры. То есть не цепляйтесь к словам, все, о чем мы здесь говорим, практически все это до нашей эры, поэтому я иногда просто буду опускать эту фразу. В общем, те, что жили в Вавилоне и которые слышали мифы и легенды великих вавилонян, мыслили совсем по-другому. Поэтому, может, из уважения к предкам, они решили не выбрасывать полностью их легенды, то есть источник Яхвист, а просто добавили к ним свое представление о том, как все могло бы быть. При этом обратите внимание, что их версия уже сильно напоминает легенды из Месопотамии. Что неудивительно, например, у индейских племен, коренных жителей Америки, есть свои мифы о создании мира. Но когда на их земли пришли европейцы, то некоторые индейцы, слушая библейские истории христиан, переделали свои мифы, соединив и то, и другое. Так, например, сделал известный индейский пророк из племени Паюты, Вовока. Но обратите внимание, что сегодня многие ученые уже не акцентируют внимание на стилистических различиях. Что более важно, так это исторические претензии различных повествований. Сначала мы должны определить, противоречат ли они друг другу или нет. А если это так, то вот где подтверждение разных источников. Все остальное вторично. И, пожалуйста, не поймите меня неправильно, я перечисляю все эти аргументы не для того, чтобы продемонстрировать вам, сколько ошибок в Библии. Это известные гипотезы среди религиоведов. Главный вопрос, на который нам надо ответить, это почему в каноническом тексте, который находится у нас в руках, так много нелогических противоречий. Это главный вопрос. Вот почему нам надо проводить литературный анализ. Это отправная точка. И только изучив текст, документальная гипотеза приходит к выводу, что, скорее всего, Тора имела 4 основных слоя или источника. Их называют J, E, D и P. На экране вы можете увидеть, как некоторые ученые делят их по датировке и уникальным особенностям. Извините, что я не перевожу все детали с английского, просто те, кто хотят реально глубоко изучить этот материал, вы знаете, где искать. Всю библиографию можно найти в описании. Если вкратце, то Джей – это тот, кто называет бога Яхве и представляет интересы Южного царства, или Иудеи. Элохист – это тот, который использует слово «элохим» для божества и представляет Северное Царство или Израиль. Ди – это автор Второзакония, подчеркивающего важность богослужения только в одном месте. А Пи – автор священнического или жреческого кодекса, который мы в основном встречаем в книге Левит и Числа. Он подчеркивает правила и ритуалы поклонения и настаивает, что только потомкам Аарона было разрешено совершать определенные ритуалы и жертвоприношения. Напомню, что четыре источника Торы – это всего лишь гипотеза, но это одно из лучших объяснений, доступных нам сегодня. И теперь давайте познакомимся с каждым из них отдельно. Традиционно Яхвист считается самым ранним источником. Его относят примерно к 10 или 9 веку до нашей эры. А если так, то после многих лет устной традиции истории об Адаме и Еве, о потопе, об Аврааме и Моисее были впервые записаны спустя много лет после этих предполагаемых событий. В этом источнике бог Яхве и морально, и физически ведет себя почти как человек. Он буквально ходит и разговаривает с людьми, он фактически спускается с небес, чтобы посмотреть, что там строит его создание. Также в этом источнике автор называет бога Яхве, или вот так, поскольку тогда они не использовали гласные, и точное произношение неизвестно. Некоторые называют его Яхве, другие – Иеговы, из-за ошибки перевода. В еврейской традиции от древности до наших дней, всякий раз, когда вы видите имя Яхве, вы должны произносить еврейское слово «Адонай», что означает «Господь». Поэтому они использовали гласные от слова «Адонай», но христиане, не знавшие этого, ошибочно перевели это как «Иегова». Другими словами, это просто фундаментальное непонимание того, как еврейские писцы озвучивали свой священный текст. Извините, свидетели Иеговы, но в самом слове «Иегова» нет ничего подлинного. Оно возникло из-за ошибки перевода. Еще одной интересной особенностью Яхвиста является то, что автор оправдывает монархию от царя Давида на юге в Иерусалиме и критикует тех, кто живет на севере, в столице Израиля, Сихеме. Кроме того, как пишет Ричард Фридман, в Джей и только в Джей Иуда является значимой фигурой. В Джей Иуда – это брат, который спасает Иосифа от планов других братьев убить его. Кроме того, в Джей важен ковчег Завета, но в И он никогда не упоминается. Ковчег находился в Иудее, а не в Израиле. Есть, конечно, десятки других интересных особенностей, но я на этом закончу. Добавлю только, что текст Джей более фольклорный. Он наполнен массой чудес, и в нем есть говорящие животные, например, змея или осел. Следующий источник – И, или Элохист. Этот автор называет бога Элохим, и только после того, как Моисей получил откровение на горе, этот автор позволяет себе назвать бога Яхве. То есть для него это один из ключевых переломных моментов, когда бог впервые в истории решил раскрыть свое имя. Вот отрывок из Библии, где Бог является Моисею и говорит, что «раньше вы знали меня под именем Эль-Шадай, но на самом деле меня зовут Яхве». Позже мы еще вернемся к этой важной эволюции в религии древних израильтян. Вот как некоторые ученые описывают Элохиста. Например, доктор Барри Банстра напоминает, что источник Элохист отдает предпочтение далекому божеству, которое приходит во сне или в форме ангела. В отличие от повествования Яхвиста, источник Элохист называют гору Синай словом «хариф», а хананеев – «амареями». Доктор Банстра также утверждает, что автор Элохиста жил в Северном царстве, вероятно, где-то в 80-х годах до нашей эры. Этот автор, в отличие от Джей, критически относится к потомкам царя Давида, но защищает легитимность Северного царства и их царя Иеровоама, то есть колена Ефрема. Фридман также указывает, что в то время как Джей благосклонен к царской семье Иудеи, то есть Давиду, Соломону и Иеровоаму, и содержит элементы, которые имплицитно критикуют их. Фридман пишет, у Элохиста связи непропорционально велики с Северным царством Израиля, и более конкретно они относятся к левитам священства Силома. Таким образом, у Элохиста Израиль приобретает свою территорию в городе Сихем, будущей столице Израиля, путем покупки, а не насилия. В И истории о рождении и именах братьев не включают Иуду, но включают все колена, которые были частью Северного царства Израиля. Вот еще некоторые детали для тех, кому интересно. Кроме того, хотя Элохист восхваляет героев Севера и Моисея, он принижает статус Аарона. Только здесь Аарон признает превосходство Моисея и обращается к нему «мой господин». То есть мы видим, насколько сильно в текст Библии вплетены политические и идеологические предрассудки. Один текст восхваляет одних и критикует других, а другой текст сделает противоположное. Может, это немного грубое сравнение, но это примерно как если сегодня мы бы сравнили учебники истории Северной и Южной Кореи. Некоторые эксперты полагают, что этот источник был составлен не в 9, а в 8 веке до нашей эры, после того, как Израиль был захвачен Ассирией в 722 году, и беженцы с севера мигрировали на юг. Затем какой-то анонимный редактор в Иерусалиме, вероятно, объединил источники J и E в один, где-то в конце 8 века. При этом Яхвист оставался основным текстом, но в него были включены материалы из Элохиста. Вот важное историческое замечание. Как вы можете видеть, существовало два царства – Израиль на севере и Иудея на юге. В 722 году Ассирия завоевала Израиль, часть населения была депортирована, а часть бежала на юг. Кстати, только после этого Иерусалим станет более-менее большим городом. Поэтому все его претензии на величие и грандиозность во времена Давида и Соломона – все это скорее преувеличение и выдумка. Археологические данные ничего из этого не подтверждают. Вокруг города даже не было ограждения, и он скорее напоминал просто большую деревню. Вообще тут важно помнить, что на севере действительно были большие города с большим населением, а на юге было лишь несколько поселений. И только после того, как север был захвачен Ассирией, тысячи беженцев хлынули на юг, и вот лишь тогда, с 8-7 века, Иерусалим становится значительным городом. Поэтому повторюсь, что библейские отсылки на могущество Иерусалима во времена Соломона скорее выдумка авторов, которые писали об этом уже через сотни лет. Но давайте вернемся к истории. В 586 году Вавилон завоевал уже Южное царство, то есть Иудею. Разрушил храм в Иерусалиме и депортировал большую часть населения. Это время пророков Иеремии и Иезекииля. В 532 году Персия захватывает Вавилон, и царь Кир разрешает иудеям вернуться и восстановить храм. Но опять же, я не хочу, чтобы вы слишком много внимания уделяли датам. Как говорит Джоэл Бейден, вот его цитата, датировка не имеет большого значения, даже если все четыре источника были написаны в течение 10 лет или через 1000 лет друг от друга, это не важно. Это никак не влияет на саму документальную гипотезу и никак ее не разоблачает, даже если J и E были записаны после источника D, как предполагают некоторые европейские ученые, нам нужно больше сосредоточиться именно на противоречиях между политическими и богословскими идеями, вот где собака зарыта. Теперь, после того, как я упомянул об этом, давайте продолжим и посмотрим, каковы особенности источника P. Вы когда-нибудь читали инструкцию к холодильнику или стиральной машинке? Да, это может быть очень скучно. Вот так выглядит жреческий кодекс. Он настолько скучный, потому что его писали люди, зацикленные на каждой мельчайшей детали разных ритуалов и законов. Что делать, как готовить, что можно есть, что нельзя и так далее. Вот некоторые особенности Пи. Для ученых очевидно, что он отражает интересы священников уже после разрушения Иерусалима и Вавилонского пленения. Им было важно сохранить религиозные тексты Израиля, но при этом они их отредактировали. Эта группа священников собрала несколько изначально отдельных кодексов, содержащих сотни законов и постановлений, и поместила их в разные места эпоса Древнего Израиля. В Библии вы можете найти их с 35 главы книги «Исход», весь Левит и до 10 главы книги «Чисел». Опять же, эти священники делали упор на ритуалы, законы чистоты, генеалогии, культовые жертвоприношения и так далее. Их язык сильно отличается от нежреческих источников, поэтому многие ученые легко могут отличить этот материал. Но не только его стиль сильно отличается, их богословие тоже отличается. Этот материал написан вопреки предыдущим идеям и призван заменить их. Например, никто не знал имени Бога до того, как он открыл это Моисею. Никто не имел права приносить жертву до того, как Яхве установил это на горе Синай. Он также восхваляет авторитет Аарона и умаляет авторитет Моисея. Тут он во всем пытается обелить Аарона. Например, тут не Аарон делает золотого тельца, как это написано в Элохисте. И тут Моисей такой бестолковый лидер, который совершает много ошибок и всегда вынужден полагаться на помощь Аарона. Там также утверждается, что Моисей и Аарон были братьями. Другие источники это не упоминают. Как можно догадаться, скорее всего, это написали те, кто утверждал, что они являются потомками Аарона. Я сейчас не хочу вдаваться в подробности, но это может быть полезно. Если кому-то из вас интересно, изучите, пожалуйста, о функциях и отношениях между левитами и священниками-садокитами до разрушения первого храма и после изгнания. там был явный конфликт, и, например, Ричард Фридман не согласен с другими учеными, которые считают, что отделение священников из группы Аарона от левитов произошло во время пророка Иезекииля в VI веке. Он считает, что разделение священничества произошло во времена Иезекии в VII веке. В общем, этот конфликт священников очень важен для понимания истории иудеев. Но давайте пока пропустим это. Если я буду вдаваться в подробности, это будет слишком много информации. Добавлю, что группа священников, которая написала Жреческий кодекс, также добавила еще одно повествование о сотворении мира. Помните то самое, где Бог за 6 дней творит мир? Еще они добавили другую историю о потопе, еще одно соглашение с Авраамом, историю о смерти Моисея и многое другое. Там также даются очень подробные инструкции по строительству скинии или жилища для Бога. И они устанавливают четкие границы между мирянами и святыми священниками и строго соблюдают правила чистоты. Здесь можно напомнить, что народ иудеи пережил политическую и духовную трагедию. Просто попробуйте представить себя на их месте. Ведь смотрите, те, кто выжил после войны, были отправлены в Вавилон, в изгнание. И уже здесь, в Вавилоне, вдали от Иерусалима, без храма, без жертвоприношений, эти священники, по сути, были вынуждены придать новое значение своим традициям и религиозным практикам. Например, соблюдению субботы или ритуалу обрезания. Они боялись потерять идентичность общины, им надо было закрепить практику своего завета с Богом Яхве. Надо было записать и сохранить все это для будущих поколений, которые никогда не видели храма и священного Иерусалима. А еще, может, они написали этот кодекс из чувства вины, как раскаяние в том, что они не особо хорошо соблюдали свой завет с Яхве, поэтому были наказаны. Или как думаете, какой еще у них мог быть вызов? Ну представьте, что вы жрецы какого-то племени в Средней Африке в 19 веке или в Индии, и вот вас сажают на корабль и привозят в могущественный Лондон, столицу Великой Британской империи. Скорее всего, эти священники должны были задуматься о том, как другие нации и империи вообще вписывались в планы их племенного бога Яхве. Они видели этот огромный Вавилон и вынуждены были сравнить свою иудейскую религию с религией вавилонян, которые прославляют могущество своего бога Мардука. Но наш бог Яхве молчит. Почему? Что случилось? В любом случае, эта группа священников должна была адаптировать израильтян к новым обстоятельствам. Им нужна была новая теология, в которой мир управляется и контролируется их национальным богом Яхве. Эти жрецы хотели показать людям, что их бог всем управляет, и все идет по заранее заданному им плану. Типа, не переживайте, народ, Яхве полностью контролирует ситуацию, все будет хорошо. Примерно так жрецы могли вселить надежду в сердца деморализованных израильтян. Другой уникальной особенностью источника Пи считается то, что он проводит различия между священниками из рода Аарона и всеми остальными левитами. И это действительно очень-очень важно для Пи. Только предки Аарона могут служить священниками, и только они могут приносить жертвы в храме. Все остальные левиты считаются более низким духовенством. Во Второзаконии, например, такой иерархии не было, и левиты тоже были священниками. Кстати, большинство ученых уверены, что Жреческий кодекс был написан после книги Второзакония, во время или после Вавилонского изгнания. Но есть и те, кто считает, что Пи предшествует Второзаконию. Например, Ричард Фридман думает, что источник Пи был составлен в период Первого храма до изгнания. Вот его аргументация. Но по сути тут говорится, что поскольку источник Пи так сильно подчеркивал важность скинии и других атрибутов, которые были важны только в период Первого храма, это означает, что не имело никакого смысла представлять Пи составленным уже после плена, в период второго храма, потому что Пи требовал, чтобы все жертвоприношения и другие церемонии всегда совершались только в скинии, но в тот период скинии уже не существовало. В конце концов, Фридман предположил, что существует несколько слоев источника Пи. Первый – это ответ на реформу царя Иосии, а второй – это ответ на вавилонское изгнание. Доктор Кюнг Джин Мин также указывает, что у нас есть хорошие аргументы в пользу этой гипотезы, поэтому некоторые ученые пришли к выводу, что, возможно, существовало как минимум два слоя, охватывающих широкий период времени. И здесь я снова хотел бы указать вам на подход Джоэла Бейдена. Он сказал бы, что не так уж важно, когда именно был составлен каждый источник, даже если это произошло при администрации Хрущева или Наполеоне. Различные датировки источников не оказывают никакого влияния на литературный анализ. Литературная оценка текста и изоляция источников на основе повествовательного потока были бы совершенно одинаковыми. Ну и напоследок отмечу, что Кристин Хейс напоминает, что поскольку источники Пи часто фигурируют во вступительных и заключительных заявлениях, многие критики источников полагают, что за окончательное редактирование Пятикнижия были ответственны авторы кодекса. То есть, вероятно, сама Тора или первые пять книг Библии были объединены в одно целое именно той группой священников, которые написали Жреческий кодекс. И произошло это примерно в конце 6-го, начале 5 века до нашей эры. Но мы еще вернемся к этому вопросу, а сейчас изюминка на торте – книга Второзакония. Теперь давайте перейдем к нашему последнему источнику Пятикнижия, то есть источнику Ди, или книги Второзакония. И это реально очень важный и в то же время невероятно увлекательный источник. Представьте себе, что владелец Макдональдса издает указ закрыть все рестораны мира, и отныне купить бургеры можно только в одном месте. Это будет самый большой Макдональдс на планете. Все сотрудники других ресторанов должны либо перейти на работу в этот большой ресторан, либо уволиться. И как главный аргумент, почему нужно это сделать, вам предъявляется древний кодекс Макдональдса, который совершенно случайно нашли в подвале именно этого большого ресторана. Ну, не чудо ли? Нечто подобное произошло в 622 году до нашей эры, когда основная часть книги Второзакония была найдена в Иерусалимском храме. Считается, что это были главы с 12 по 26. После этого царь Иосия начал свою знаменитую религиозную реформу. До этого по всей Палестине было много жертвенников, и люди могли приносить жертвы где угодно и любым богам – Ашери, Ваалу, Анат и так далее. Даже в Иерусалимском храме были алтари этим богам. В других книгах Библии мы видим, как Авраам, Ной, Иаков и другие персонажи возводили жертвенники в разных местах и делали приношения. Но затем появляется книга Второзакония, которая отменяет эту традицию. Ее автор точно знает предыдущие источники, но специально меняет правила игры в пользу священников Иерусалимского храма. Плюс, как ни странно, желания этой загадочной книги магическим образом совпадали с политическими желаниями царя Иосии и его священников в Иерусалиме. Ричард Фридман напоминает, что в свое время влиятельный немецкий библеист Вильгельм де Витте сказал, что Второзаконие было написано незадолго до того, как оно было найдено в храме, и находка была всего лишь фарсом. Книга была написана, чтобы обосновать религиозную реформу Иосии. Другими словами, некоторые эксперты соглашаются, что Второзаконие не было древней книгой. Она была создана много лет спустя после событий, которые там описаны. Ученые находят в ней анахронизмы и исторические нестыковки. Ведь книга состоит из трех речей, произнесенных якобы самим Моисеем, до того, как израильтяне вошли в землю обетованную. Но в этой книге ярко отражены интересы уже оседлой аграрной жизни, а не жизни племен, которые скитаются по пустыне. И это еще один жирный намек на ее позднюю датировку. Также в 17 главе говорится о вероятности будущего царя. Но погодите, книга ведь написана якобы в пустыне, когда у евреев еще и близко не было никакого царя. И авторы делают вид, что не знают будущего. Но скажем, на всякий случай, если вдруг потом вы решите иметь царя, то вот вам некоторые правила для него. Он не должен держать много лошадей и не должен иметь много жен, он не может иметь слишком много богатства и так далее. Но эксперты считают, что это просто отсылка на Соломона и его ошибки. Хотя Соломон родится только через лет 400-500. Также предполагается, что в пустыне они не знали, что будет много святилищ в разных деревнях, где люди будут совершать жертвоприношения. И то, какую роль будут играть левиты. Поэтому Второзаконие предлагает сделку левитам и дает им много преференций. Да и почему бы нет, если эта книга буквально в один миг увольняет их всех с работы. То есть эти бедолаги сотни лет поколениями трудились в поте лица, а тут оказывается, что все это было против воли бога Яхве. Поэтому Второзаконие вводит новые правила. Заметьте, что даже само название книги – Второзаконие, то есть второй свод законов, который отменяет предыдущие правила игры, при этом претендуя, что именно они были изначальными законами самого Моисея. Просто подумаешь, мы потеряли их, и, короче, все, что вы и ваши предки делали сотни лет – это ерунда, и теперь мы будем играть по другим правилам. Поэтому, например, неудивительно, что теперь, если кто-то приносит жертву, то левитам достаются плечо, челюсти и желудок, и другие плюшки. Вот, посмотрите. И они могут прийти и служить в этом главном храме. Но обратите внимание, насколько все это отличается от законов в источнике Пи. жреческом кодексе левиты даже не считаются священниками. Они лишь своего рода прислуга для священников. Они не могут даже прикасаться к жертвам, и они не получают никакой доли от жертвоприношения. Они просто упаковывают скинию. Но здесь, во второзаконии, все священники — это левиты. Здесь нет разных категорий, как в кодексе Пи, и нет иерархии. Все левиты — это священники. И по сути это очень логично. У авторов второзакония не было выбора, это скорее вынужденная мера. По словам Джоэла Бейдена, Ди не только имеет свои собственные цели, аргументы и стиль, она вносит серьезные коррективы. Например, в Ди Моисей берет на себя ответственность за то, чего в И он не совершал. В Ди это Моисей имеет идею выбирать судей из числа израильтян, в источнике И это его тесть Иофор, который нигде не появляется в Ди. Также в истории со шпионами в Ди Моисей берет на себя ответственность за то, что сделал Халев в той же истории у Яхвиста. Также в Ди Моисей более критично относится к Аарону. То есть мы видим, как второзаконие исправляет источник И и Джей. Она адаптирует их повествование под свои интересы. Но что еще более важно, во многих смыслах Ди перенимает кодекс завета в Элохисти и дерзко переделывает эти законы. Практически каждый закон из Кодекса Завета повторяется во второзаконии. Некоторые из них почти слово в слово, другие имеют лишь небольшие изменения, а некоторые совершенно переделаны. То есть второзаконие сознательно переписывает не только нарративы Элохиста, но и его законы. И заметьте, при всем этом Ди пишется не чтобы просто слегка дополнить Элохиста, нет, она стремится полностью его изменить. То есть внутри Библии мы находим очень явные следы идеологической битвы разных жреческих групп. Как поясняет Бейден, на самом деле вы просто не можете читать Элохиста и Второзаконие вместе, как одно непрерывное повествование. И не только потому, что законы повторяются, а иногда и противоречат друг другу, а потому что Второзаконие изо всех сил старается опровергнуть некоторые из основных утверждений Элохиста. Например, в И Бог провозглашает 10 заповедей, а затем люди обещают подчиняться этим законам. И Бог дает Моисею законы конфиденциально на горе, потом Моисей сразу же рассказывает о них израильтянам, и они даже решают ратифицировать эту сделку через специальную церемонию завета. Тут они забивают животных, и потом Моисей брызгает повсюду кровью и так далее. Но во второзаконии, когда Яхве дает Моисею законы, тот просто кладет их себе в карман и хранит их там следующие 40 лет, пока израильтяне не достигнут границы Ханаана. И только тогда, уже через 40 лет, Моисей раскроет суть этих законов, и люди заключат этот завет с Яхве. И это имеет смысл, потому что в Ди Яхве дал эти законы, чтобы соблюдать их не по пути в пустыне, а уже в земле обетованной, которую они займут в будущем. В общем, большинство ученых сходятся во мнении, что Второзаконие, или по крайней мере его центральная часть, книга Закона или Торы, это книга, которая была обнаружена в 621 или 622 году до нашей эры во время ремонта Иерусалимского храма. Книга состоит из разных слоев, которые, скорее всего, были написаны между 7 и началом 5 века до нашей эры. При этом она также отражает и северные традиции. И раз Северное царство было разрушено в 722 году, некоторые эксперты считают, что какие-то части Ди изначально были составлены на севере в 8 веке. До сих пор ведутся споры, была ли какая-то часть книги привезена в Иерусалим и хранилась в храме после падения Северного царства, или это работа местных священников времен Иосии. Но есть доказательства из книги, которые намекают на присутствие в ней идей какого-то священника из Израиля, а не только из Иудеи. Ну да ладно, это не так важно. Но вот что еще очень интересное я хочу рассказать по этому поводу. Помните, что Иосия стал царем, когда ему было всего 8 лет? И когда же еще вам начать реформы, если не пока ваш король еще молод и им легко манипулировать? Поэтому было высказано предположение, что книга была написана для оправдания этой реформы. Джон Коллинз пишет: «Есть веские основания рассматривать обнаружение книги как вымысел, призванный обеспечить ее легкое принятие людьми. Язык книги, на который повлияли ассирийские договоры, не позволяет датировать ее гораздо раньше времени Иосии. Более того, политика централизации, занимающая центральное место в книге, была политикой Иосии, и книга, похоже, была либо написана, либо отредактирована в ее поддержку. Элементы, связанные с централизацией культа или власти, несомненно, были работой писцов Иосии». Под реформой я имею в виду централизацию культа Яхве и то, что должно быть только одно центральное святилище, где ему можно поклоняться. Религиозная реформа произошла в 622 году до н.э., в то время как Иосия был еще молодым царем, ему было около 20. И якобы под руководством местных священников он систематически разрушил все остальные жертвенники и святыни, в том числе в Вифиле, городах Самарии на севере и других святилищах, связанных с патриархами, то есть там, где люди поклонялись Богу Авраама, Исаака и Иакова. И это была беспрецедентная реформа, гораздо более масштабная, чем реформа, инициированная прадедом Иосии и Иезекией. Как я уже упоминал, в то время многие израильтяне поклонялись нескольким богам. Даже отец и дедушка Иосии поступали так, да и его дети после него. Но молодой царь повелел разрушить алтари других богов в Иерусалимском храме и по всей стране. Таким образом, жертвенники Ваала, Ашера, Анат и других богов были разрушены, и должен был остаться только жертвенник Яхве. Сотни священников, которые служили другим богам, были казнены на месте. Но помните, что это были не какие-то иностранные священники, они также были евреями. Просто они отказались признать, что Яхве самый сильный бог, и только он достоин почитания. В любом случае, библейские тексты свидетельствуют о том, что реформа была масштабной, кровавой и радикальной. Вот отрывок из книги Второзакония, глава 13. Обратите внимание, какие строгие правила предлагает эта реформа. «Если твой собственный брат, или твой сын, или твоя дочь, или жена, которую ты любишь, или твой самый близкий друг, тайно станет убеждать тебя поклоняться другим богам и скажет «пойдем и станем служить другим богам», не жалей его». Не дай ему уйти, убей того человека, забей его камнями. Первым подбери камень и брось в него, а потом пусть весь народ забьет его камнями насмерть, ибо тот человек пытался увести тебя от твоего бога Яхве. А ведь это Яхве вывел тебя из земли египетской, где все вы были рабами. Если когда-нибудь до вас дойдет худая весть об одном из городов, который Бог Яхве дал вам, чтобы жить в них, и вы услышите, что нечестивые люди из вашего города убеждают его жителей поступать плохо, говоря «пойдем и станем служить иным богам», накажите жителей этого города, убейте их всех, закалите весь их скот, разрушите этот город полностью, а потом соберите все ценное, отнесите на площадь и сожгите этот город и все, что в нем». Это будет приношение с сожжением вашему Богу Яхве. Пусть этот город навсегда превратится в пустынную груду камней, и пусть никогда не будет он восстановлен вновь. И дальше по тексту в таком духе. Надеюсь, вы заметили, как яростно людям пытаются навязать монолатрию в центре с божеством Яхве. Ученые предполагают, что реформа могла быть связана с политикой, потому что это было время, когда Ассирийская империя пришла в упадок, но Новобавилонская империя еще не возвысилась. Иосия решил использовать эту возможность, чтобы вновь расширить свое царство и свое влияние на севере, который, как вы помните, был вассалом ассирийцев с 722 года. Джон Коллинс утверждает, к тому времени, когда Иосия достиг совершеннолетия, Ассирийская империя находилась в упадке, и молодой царь почувствовал себя свободным попытаться расширить свой контроль. Централизация богослужения в Иерусалиме была частью более широких усилий по централизации контроля, и это отражено в законах Второзакония. Таким образом, обнародование закона Второзакония было проявлением политики контроля. Роберт Райт также напоминает, что существовали разные версии бога Яхве, и царю было сложно контролировать ситуацию, если существуют разные интерпретации воли Яхве. Это угрожает национальному единству, поэтому Иосия стремился получить контроль над личностью Яхве и, следовательно, над самой Иудеей. Но ученые спорят о масштабах этой реформы, и многие относятся к ней весьма скептически. Ведь археологические данные свидетельствуют о том, что в этом регионе было много святилищ с алтарями под открытым небом, и они были посвящены нескольким божествам. То есть мы находим много признаков политеистической религиозной деятельности в этот период. Мы нашли много святилищ, и это указывает на то, что религия израильтян не была централизованной, и они поклонялись многим богам. Ученые напоминают, что некоторые авторы Библии и политики, которые выступали за монолатрию, похоже, преувеличивают чужеродность того, что им не нравится. Кстати, когда я говорю «монолатрия», я имею в виду сторонников политико-религиозной партии яхвизма. Монолатрия или генотеизм зарождается в политической среде в тот момент, когда среди многих богов группа людей предпочитает поклоняться только одному богу, полагаясь на него как своего защитника. То есть это еще не монотеизм. люди понимают, есть много богов, но мы выберем вот этого и ему будем поклоняться. То есть в какой-то момент среди евреев стала формироваться позиция, что мы должны перестать поклоняться другим богам, как это делали наши предки, и поклоняться нужно только богу Яхве, тому самому, который якобы жил на горе Синай, а потом вывел нас из Египта. В общем, эксперты предполагают, что это просто мог быть риторический прием жрецов Иосии. В какой-то момент они стали называть местных богов чужеродными богами, чтобы облегчить их изгнание из пантеона. Но заметьте, ученые настаивают, что религия израильтян была отчуждена не от какой-то там другой религии, а от самой себя. То есть это были внутренние разборки. Сегодня все больше и больше ученых считают, что ханаане и израильтяне не были отдельными народами. Их культура, религия, язык тесно переплетены. Недавно стало ясно, что иврит – это просто ханаанский диалект. Израильтяне также поклонялись ханаанскому богу Элю, и даже название Израиль предполагает это. Кристин Хейс напоминает, что традиция поклоняться Яхве, скорее всего, пришла с юга. Об этом есть свидетельство в самой Библии. Многие ученые полагают, что источники Пи и И сохраняют память о времени, когда израильтяне поклонялись ханаанскому богу Элю. В библейском исходе 6.3 мы находим следующий отрывок, когда Яхве явился Моисею и сказал: «Я являлся Аврааму, Исааку и Иакову, как Эль-Шадай, но я не открылся им под моим именем Яхве». Это намекает на то, что в какой-то момент две разные традиции объединились друг с другом. Есть поразительное сходство между библейским богом патриархов и ханаанским богом Элем. Эль также возглавляет совет богов, говорят, что у него длинная белая борода, и он обитает на вершине горы в шатре. Его эпитеты включают «Отец всего сущего», «Телец», «Царь». Он также описывается как защитник патриархов. В тексте говорится, что он бог отцов кланов. Он ведет их, он защищает их, он обещает им множество потомков. Но многие библейские отрывки изображают Бога точно таким же образом. Там он тоже возглавляет совет божеств. Он иногда описывается эпитетами, которые связаны с Элем. Он упоминается как отец всего сущего. Есть поэтические отрывки, в которых он упоминается как телец, так же, как и царь. А в патриархальных нарративах Бог называет себя богом отцов, точно так же, как называет себя бог Эль. Он направляет и защищает патриархов, он обещает большое потомство Аврааму и его наследникам, он также связан с вершиной горы Синай и дает инструкции по строительству скинии, то есть палаточного шатра, в котором он будет обитать. Многие личные и географические названия в библейских сказаниях патриархов имеют составные части, где один из элементов — это Эль, Израиль, Измаэль, Вифиэль. Эль — это бог патриархов. Некоторые ученые также предполагают, что поскольку Яхве унаследовал многие черты бога Эля, он унаследовал и его жену, Ашеру. Тогда это казалось абсолютной нормой. Другие эксперты указывают даже на места в Библии, например, Второзаконие 32:8-9, которые со временем были отредактированы, но явно намекали на то, что многие авторы Библии были политеистами и что Яхве якобы был сыном бога Эля, который позже сместил своего отца с трона. Изначально он был типичным для Ближнего Востока тех времен богом бури и войны. Тут, в 32 главе, якобы глава Божьего пантеона, Эль, раздавал землю в управление своим сыновьям. И вот его сыну Яхве выпала честь управлять домом Иакова. И уже намного позже этот бог войны и грома, Яхве, превратится в бога мирового авраамического монотеизма. То есть некоторые авторы стихов Библии не то что не были монотеистами, они допускали существование других богов, и даже допускали, что их бог Яхве – это не самый главный бог в пантеоне. Просто так получилось, что более высший бог назначил именно Яхве, своего сына, нести ответственность за народ Израиля. И да, если вы меня правильно понимаете, я и эти эксперты сейчас говорим именно про того бога, которому позже будет поклоняться и молиться сам Иисус из Назарета. То есть именно этого бога Яхве он будет называть своим отцом, а пророк Мухаммед будет называть его Аллахом. Ведь ислам также опирается на бога Авраама и на библейские истории о Ное, Аврааме, Моисее и так далее. Пророк Мухаммед черпал свое вдохновение о монотеизме именно от иудеев и ранних христиан, живших в Аравии. Поэтому иудаизм, христианство и ислам называют авраамическими религиями. Все они имеют схожие корни в рассказах из Торы. В общем, в Библии мы видим, что израильтяне поклонялись многим богам. На протяжении веков для многих евреев и их царей и священников это считалось абсолютной нормой. У этих богов были официальные алтари и жрецы. Даже знаменитый царь Соломон почитал многих богов. И после него на протяжении сотен лет многие поколения царей были многобожниками. Но царь Иосия решил изменить ситуацию посредством своей кровавой реформы. Только задумайтесь, что может случиться, если кто-то разрушит ваши места поклонения и прикажет вам поклоняться не так, как вы хотите, или так, как вас учили ваши родители, бабушки и дедушки, а попытается навязать какой-то другой способ. Наверное, вы поднимете бунт. Отныне израильтянам было приказано поклоняться только Яхве и только в одном месте, в Иерусалимском храме. В книге Иеремии мы видим, как люди, бежавшие в Египет после падения Иерусалима, жаловались, что все было так хорошо, когда наши отцы, наши цари и наши чиновники поклонялись Царице Небесной в городах Иудеи и на улицах Иерусалима. Но теперь, поскольку люди были вынуждены поклоняться только Яхве, Иудея оказалась в беде. Другими словами, они обвиняли религиозную реформу в том, что та принесла им разрушение и голод. Но это также говорит нам о разнообразии практики верований в Древнем Израиле. Даже в наши дни многие люди очень серьезно относятся к своей религии, и некоторые даже готовы умереть за нее. Кратко напомню, что произошло в 17 веке со старообрядцами, когда царь Алексей Михайлович под влиянием патриарха московского Никона захотел реформировать русскую православную церковь. А ведь дело было даже не столько в вопросах вероучения, сколько в основном во внешних ритуальных нюансах. Людей просто попросили совершать службы аналогично греческим. Например, направление шествия было по часовой стрелке, но их попросили делать это против часовой стрелки. Или раньше крестились двумя пальцами, а теперь попросили тремя. И что же произошло? Многие люди отказались следовать. «Вас что там бес попутал? Наши родители, бабушки и дедушки и предки поступали так на протяжении сотен лет. И теперь вы хотите это изменить? Хрен вам, это ересь!» Даже несмотря на жестокие преследования и наказания, люди не подчинялись. Следование старой традиции каралось смертью, но даже несмотря на пытки и видя, как публично казнили многих старообрядцев, люди не сдавались. Многие пожертвовали своей жизнью или были вынуждены мигрировать в безопасные места, но они не отказались от своего стиля поклонения. Поэтому, надеюсь, вы можете себе представить, что могло бы произойти в Иудее в 7 веке до нашей эры, если то, что описано в Библии, действительно произошло в таком масштабе. И еще важно понимать, что это не была борьба между израильтянами и какими-то там иностранцами. Нет, так же, как в России 17 века, это был внутренний конфликт. Кристин Хейс даже называет это гражданской войной. Она объясняет, что совершенно очевидно, что библейские патриархи и матриархи не были строгими яхвистами. Источники Пи и И сохраняют это понимание. Они ясно показывают, что патриархи поклонялись Богу как Элю, а не Яхве. И лишь позднее они стали поклоняться Яхве. Хейс указывает на этот библейский отрывок из книги Иисуса Навина. И здесь мы видим, как преемник Моисея, Иисус Навин, ставит израильтян перед следующим выбором. Итак, бойтесь Яхве и служите ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте, а служите Яхве. Если же не угодно вам служить Яхве, то выберите сегодня, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекой, или богам амореев, в земле которых живете, а я и дом мой будем служить Яхве. После этого Хейс объясняет, этот отрывок сохраняет память о предках людей, поклонявшихся многим богам, возможно, Элу, Ваалу и другим из ханаанского пантеона. Лишь позже партия, преданная исключительно Яхве, начала полемизировать против некоторых нежелательных элементов израильской иудейской религии и стремиться к их подавлению. Эти элементы будут называться ханаанскими, как часть процесса дифференциации израильтян. Таким образом, то, что появляется в Библии как битва между израильтянами и хананеями, может быть лучше понято как гражданская война между израильтянами, исповедующими только культ Яхве, и израильтянами, участвующими в культе своих предков. Итак, централизация культа Яхве является основной темой книги Второзакония. Но теперь давайте посмотрим, что еще ученые говорят об этой книге. Второзаконие ясно провозглашает себя заветом, и этот завет, по сути, является договором. Это очень похоже на договоры, заключенные между царями и вассалами Древнего Ближнего Востока. Бейден напоминает, что те, кто знаком с жанром таких древних текстов, могут сразу понять, что форма второзакония повторяет форму древних ближневосточных договоров, например, хеттских вассальных договоров или ассирийских вассальных договоров. Завет с Богом Яхве в книге Второзакония в точности повторяет эту схему. Израильтяне обязаны Яхве так же, как побежденный народ обязан своему сюзерену. Также Второзаконие призывает Израиль любить своего Бога. Но, что интересно, слово «любовь» встречается также во многих ближневосточных договорах, где оно не означает эмоциональную любовь. Любовь – это то, что низшая партия или вассал проявляет к сюзерену. Это просто означает послушание или преданность. Другими словами, когда они использовали слово «любовь», оно не имело ничего общего со значением, которое мы вкладываем в это слово сегодня. Это означало, что нужно быть послушным и верным Яхве, а не любить его эмоционально. Сердце в Библии понималось как место мышления, а не эмоций. Печень была тем органом, который считалось местом эмоций. Поэтому, когда Библия говорит «любите Яхве всем своим сердцем», это можно прочитать как «повинуйтесь Яхве всем своим разумом». Плюс помните, что в Библии есть много призывов к тому, что Бога нужно именно бояться, и сама богобоязненность воспринимается как добродетель. Еще одна очень важная вещь, которую поясняют эксперты, когда мы видим в Торе слово «Господь», мы почти всегда должны заменять его именем собственным, то есть Яхве. Например, не «Господь наш Бог», а «Яхве наш Бог». То есть нашим Богом является не какой-то там другой Бог, а Яхве, Бог, который вывел нас из Египта. Кроме того, когда говорится, что Господь един, это следует читать так, как Яхве един, не один, а един. «Слушай, о Израиль, Яхве, Бог наш, это единый Яхве». Это означает, что Яхве проявляется только в одном месте, и это одно из главных утверждений книги Второзакония и реформы царя Иосии. Вот что он, например, пишет по этому поводу Роберт Райт, но я не буду вдаваться в подробности. Суть в том, что кто бы ни написал книгу Второзакония, он не был монотеистом, как мы понимаем это сегодня. Эта книга не заявляет, что Яхве – единственный бог во вселенной. Нет, богов может быть много, но в нашей земле мы будем поклоняться только Яхве, богу, который вывел нас из Египта. Помните, Иисус Навин говорил, «Вы хотите поклоняться тем богам, поклоняйтесь тем или тем, а вот я и мой дом будем поклоняться Богу Яхве». У нас есть археологические надписи, в которых говорится о различных проявлениях Яхве. «Я молился Яхве Самарии» или «Я молюсь Яхве Тимана» и так далее. И тогда это было обычным делом для других богов. Баал этого места или Баал того места. Таким образом, это было скорее настойчивым требованием наличия одного единственного места для поклонения именно Богу Яхве, то есть централизация его культа исключительно в Иерусалиме. Запомните, есть одно и только одно место, где вы можете поклоняться Яхве. Следовательно, есть только одно место, куда вы должны принести свои жертвоприношения и свои деньги. Все должно идти в Иерусалим. Вы хотите сделать жертву Богу? Круто. Но в других местах этого уже делать нельзя. Мы собираемся разрушить все остальные жертвенники. В случае необходимости мы убьем всех священников, которые не согласны с нами, но отныне все деньги и товары должны поступать только в Иерусалим. Итак, пожалуйста, левиты, вы все уволены. Но вот в чем фишка. Если хотите, то приезжайте в Иерусалим, и мы предложим вам работу, обеспечим жильем и едой и так далее. Как вы думаете, кто мог написать такую книгу? Конечно же, священники того самого Иерусалимского храма. Таким образом, вся власть и все деньги, включая тех людей, кто жил на севере, в Самарии, должны перейти под их контроль. И заметьте, провернуть такой трюк им удалось только из-за того, что Ассирийская империя к тому времени ослабла. Деньги. Как говорится, когда видишь деньги, не теряй времени. Куй железо, не отходя от кассы. Плюс авторы Второзакония хотят, чтобы люди по-другому стали смотреть на своего бога. Если раньше Яхве буквально обитал в храме или скинии, то теперь храм – это место, где обитает только имя Божье, а сам Яхве теперь обитает на небесах. Помните, в Библии описывается момент, когда Яхве реально обитал на вершине горы Синай. И Моисей не раз ходил к нему, чтобы встретиться с ним. Потом мы видим, что старейшины тоже ходили туда с Моисеем и тоже видели Яхве на вершине горы. А над горой стояло облако, и это был знак, что Яхве сейчас там. Но что произошло дальше? После того, как Яхве попросил Моисея построить ему дом в виде скинии завета, этот бог переселился туда и уже жил не на вершине горы, а буквально жил в палатке. Точно так же, кстати, как и хананский бог Эль жил в шатре. И что интересно, облако тоже переместилось с горы в палатку, и отныне Яхве говорил с Моисеем уже не с горы, а из этого шатра. И уже позже, когда храм был построен, люди верили, что Яхве буквально и физически живет там. Внутри скинии находился ковчег Завета, который служил троном для бога Яхве. И позже он оказался в храме, он хранился в святая святых. И там был священник, который делал все, чтобы угодить Яхве. Он приносил ему пищу, распространял приятное благоухание и следил, чтобы для Яхве всегда горел свет, ну и так далее. И на жертвенники каждый год в жертву этому богу приносили тысячи животных и птиц. Но книга Второзакония пытается уже отучить людей мыслить о том, что Яхве буквально живет в храме. То есть представления людей о боге со временем эволюционировали. Сегодня, например, мало кто вообще представляет монотеистического бога в буквальном теле, сидящем на троне. Даже где-то на небесах или звездах, как считали раньше. Хотя до сих пор есть и такие религии. Например, согласно теологии мормонов, бог восседает на троне возле звезды Колоб. И все же согласитесь, что в наши дни многие скажут, что Бог живет внутри нас, ему не нужны храмы и троны, он в наших сердцах. В общем, так, изучая Библию, мы, по сути, можем стать свидетелями эволюции того, как народ Израиля воспринимал своего Бога-покровителя. Опять же, это не означает, что они уже стали монотеистами. Нет, царь Иосия также не был монотеистом. Скорее всего, он считал, что богов много. У каждого народа он свой, просто в его царстве нужно поклоняться только Яхве. Это был договор между народом Израиля и одним конкретным божеством, которое обещало защитить его. Самому Иосии так было проще управлять своим царством, если все люди поклоняются только одному богу и только в одном месте. А если ты контролируешь это место, то бинго, вам достается сектор приз на барабане. Так распорядился сектор приз на барабане. В то же время израильтяне понимали, что другие люди, жившие за соседними холмами, поклонялись другим богам, не менее реальным, чем Яхве. Просто это боги других народов, поэтому приносить им жертвы нет смысла. Каждый бог отвечает за свою территорию, и эти боги, они к нашей территории отношения не имеют. Хотя уже после смерти Иосии, как мы видим из Библии, его дети продолжили поклоняться другим богам. Короче, давайте подытожим. Как выяснилось, реформа царя Иосии и партии яхвизма победила скорее только на политическом уровне. Факты свидетельствуют о том, что многие люди отказались подчиняться воле царя и поклоняться только Яхве. Может, элита склонилась к монолатрии, но простой народ продолжал практиковать магию, гадания, поклоняться разным статуэткам, даже после того, как Иосия разрушил жертвенники на священных холмах и вырубил священные рощи с деревьями, где иудеи поклонялись. Что он только не делал, даже строил туалеты на местах разрушенных храмов, чтобы сквернить их. Но из народа так просто веру не выбить. И археология это подтверждает. Некоторые библеисты считают, что, судя по тексту, автором Второзакония был кто-то приближенный к царскому двору в Иерусалиме. Ее принято связывать с Шафаном, царским секретарем, и Хилкией, который тогда был первосвященником. Оба были доверенными соратниками царя Иосии. Другая теория предполагает, что Второзаконие пришло из административных кругов. Типа эта книжка отражала интересы правительственной партии, заинтересованной в формировании новой политической структуры в стране. Или, как предположил Франк Кросс, книга выдержала несколько редакций. Первая была написана как ответ на грех Иеровоама, который разрешил поклонение Ваалу в Северном царстве, и была написана, чтобы вдохновить царя Иосию на реформу. А второе издание, вероятно, было завершено уже во время Вавилонского пленения, примерно в 550 году до нашей эры. Эта редакция призывает людей в изгнании жить преданно и иметь надежду на лучшее будущее. Ну и, вероятно, была написана вторым редактором Дефтерономизма. Об этом мы скоро поговорим. Итак, давайте немного подведем итоги. Что мы имеем на данный момент? Мы проанализировали первые 5 книг Библии и определили, что они состоят из множества разных слоев, которые редактировались несколько раз в течение длительного периода времени. Мы обсудили 4 возможных источника. Это J, E, D и P. J — это тот, кто называет Бога именем Яхве и представляет интересы Южного Царства, или Иудеи. Он составлен примерно в 10 веке до нашей эры, и Бог здесь ведет себя, ну, прямо как человек. У Элохиста бог уже более космический и зовется Элохим. Источник И восхваляет героев Северного царства и Моисея, но принижает статус Аарона. Составлен он скорее в 9 или 8 веке. Автор же священнического кодекса, напротив, критикует Моисея, но восхваляет Аарона и его потомков. Только им разрешено совершать особые ритуалы. Он подчеркивает правила и ритуалы поклонения и является очень формальным. И свою полную и окончательную форму приобрел уже в период изгнания, или после него, то есть примерно в V веке. Ну и, наконец, Второзаконие, оно составлено в VII веке. Оно восхваляет Моисея и подчеркивает важность поклонения только Яхве и только в одном месте. Причем, заметьте, не в Иерусалиме, а в одном месте. Это уже позже стало понятно, что речь идет типа о Иерусалиме. Но написана же она была еще в пустыне, когда Иерусалима, может, еще и не существовало. Причем этот источник явно был написан в несколько слоев. Основной костяк намекает на времена царя Иосии, но конечную форму книга приобрела скорее уже в изгнании. Там есть отрывки, которые ясно дают понять, что это написано в Вавилонском плену после падения храма. Все это говорит нам о том, что иудаизм никогда не был монолитной религией. В нем всегда можно было встретить представителей разных групп, имеющих разное понимание того, кто такой Бог, как устроен мир и как в нем следует жить. Каждый из этих сложных многоуровневых источников имеет свои акценты и взгляды. Иногда они дополняют друг друга, иногда они бросают вызов и противоречат друг другу. В конце концов, нашелся какой-то редактор, который объединил все эти источники в одно целое, и вот так появилась Тора. Ричард Фридман считает, что редактором Торы мог быть Эзра, иудейский священник V века до нашей эры, потому что известно, что именно Эзра первым познакомил еврейский народ с Торой, когда вернулся из Вавилонского плена. Джоэл Бейден предлагает, что Эзра мог быть человеком, назначенным персидской администрацией для составления единого религиозного кодекса израильтян. Но поскольку таких кодексов было несколько, то Эзра или кто-то другой просто как смог объединили их в один, и так появилась Тора. В книге Эзры написано, как персидский царь Артаксеркс написал Эзре письмо и поручил ему заняться религиозными и гражданскими делами еврейского народа. «От меня дано повеление, чтобы в царстве моем всякий из народа Израилева и из священников его и левитов, желающий идти в Иерусалим, шел с тобою. Так как ты посылаешься от царя и семи советников его, чтобы обозреть Иудею и Иерусалим по закону Бога твоего, находящемуся в руке твоей». Потом в книге Неемии мы видим целый эпизод, когда Эзра собирает народ Израиля на площади и целый день читает им книгу Моисея. И, судя по их реакции, они никогда раньше о таком не слышали. Вот что по этому поводу пишет Кристин Хейс, например. В общем, Эзра вернулся из Вавилона в Иудею, где люди на протяжении многих лет поклонялись как хотели и кому хотели, и многие из них создавали семьи с неевреями, а те, в свою очередь, научили многих евреев поклоняться не только ханаанским, но и другим богам. В общем, от чистоты, как крови, так и яхвизма, почти ничего не осталось. И вот Эзре и его команде пришлось сражаться за чистоту яхвизма. Конечно, ученые не могут гарантировать, что именно он составил Тору, но Библия сохраняет традицию о том, когда это могло произойти и почему это могло произойти. Им нужен был закон, чтобы управлять иудеей после изгнания. И им нужен был человек, который будет руководить этим процессом и, по сути, обеспечит порядок. Ведь если вы сюзерен, то главное, чтобы ваши вассалы не бунтовали. Помните, я упоминал, что Кристин Хейс пишет, поскольку источники Пи часто фигурируют в вступительных и заключительных заявлениях, многие критики источников полагают, что за окончательное редактирование Пятикнижия были ответственны авторы Жреческого кодекса. То есть вполне возможно, что Эзра представлял именно эту школу мысли. Джоэл Бейден также напоминает, что главная цель Торы — это подчеркнуть важность следовать закону или завету с Богом Яхве. На удивление, многие люди, когда думают о Торе, часто вспоминают про разные истории, типа Ноев ковчег, Адам и Ева в Эдемском саду, Авраам приносит в жертву Исаака и так далее. Но самих авторов Библии, видимо, это вообще не беспокоит. Бейден напоминает, что все эти истории нужны там просто для фона и для связки. Во всей Библии почти никто никогда вообще не вспоминает ни про Адама и Еву, ни про Ноя, ни про Авраама с Исааком. Все эти истории совсем не важны. Главная цель Торы — это донести закон, чтобы будущие поколения помнили, что когда-то мы были рабами в Египте, но вот пришел Бог Яхве, и вот что Он сделал для нас. Поэтому теперь мы должны подчиняться Его законам, мы заключили с Ним завет. И если этого не сделать, придет наказание. Вот, по сути, главный урок всей Торы. На самом деле книга Второзакония является частью девтерономической истории. Она включает в себя работу из 7 книг, в которых рассказывается история Израиля от Моисея и до Вавилонского плена. Сюда входят Второзаконие, Иисус Навин, книга Судей и 4 книги Царств. Все эти книги опираются на стандарты Второзакония. Один из главных вопросов во всех этих книгах звучит так. Действовали ли евреи и их цари согласно заповедям Второзакония или нет? Первоначально такой подход был предложен немецким библеистом Мартином Нотом, но позже он был пересмотрен, и сегодня существует несколько основных подходов к этой теории. Во-первых, предполагается, что история на самом деле была впервые написана не в 6 веке, как утверждал Нот, а в конце 7 века до нашей эры. А позднее, во время изгнания, оно было дополнено другими авторами, которые упрекали иудею за нарушение завета с Богом Яхве. Например, Фридман считает, что второзаконник был священником-левитом из Силома и говорит, что Иеремия на самом деле был этим второзаконником, или, возможно, его секретарь Барух. Он пишет, «Мы обнаруживаем, что Ди имеет заметные связки как с поэзией, так и с прозой книги Иеремии. В поэзии встречаются по меньшей мере 45 терминов или фраз, характерных для Ди или дифтерономической истории. И вы можете увидеть некоторые примеры, которые он приводит». В общем, все эти 7 книг могли быть работой одного автора. Но в своей более ранней книге Фридман пишет, это было не одно авторство, тут содержатся различные разделы, написанные разными людьми, например, история суда Давида и рассказы Самуила. Тем не менее, готовый продукт был работой одного человека. Этот человек был одновременно писателем и редактором. Многие ученые, однако, предпочитают говорить о школе или группе священников-писателей. Большинство экспертов сегодня согласны с тем, что процесс создания этой истории проходил по крайней мере в 2 этапа, поэтому у нас есть так называемые версии Дефтерономист 1 и Дефтерономист 2. Харрис и Плетцнер резюмируют это следующим образом. Самая ранняя версия дефтерономической истории, по-видимому, была составлена во время правления Иосии, чтобы подтвердить предпринятые царем реформы. Ясно, что авторы видели в Иосии образец праведного царя, посвятившего себя Яхве. Джон Коллинз также пишет, однако не может быть никаких сомнений в том, что основными авторами Второзакония были иерусалимские писцы, первоначально служившие Иосии. Редактирование книги, по-видимому, продолжалось некоторое время и после правления Иосии. Исторические книги от Иисуса Навина и до Царств также были отредактированы с дефтерономической точки зрения, и поэтому мы можем представить себе дефтерономическую школу, деятельность которой продолжилась даже после Вавилонского изгнания. В общем, этот историк или школа авторов-редакторов, вероятно, начали свою работу в Иудее, но позднее ее части были написаны в Вавилонском изгнании. Этот историк явно работает с разными источниками, которые он сам указывает в этих книгах, например, «Аналы царя Давида», «Книга праведного» или «Яшар», «Книга деяний Соломона», «Книга деяний царей Израиля» и так далее. То есть автор сам подтверждает, что эти книги не являются каким-то магическим откровением с небес, как некоторые верующие воспринимают Библию. Нет, это кропотливая работа некого историка, который как мог пытался составить историю Израиля, опираясь на скудные доступные ему данные, и они противоречат друг другу. Например, книга «Иисус Навин» и вторая книга «Царств» сильно противоречат по идеям и по хронологии, но этот историк все равно объединяет их в одно целое. Эксперты считают, что, вероятно, у этих авторов даже был доступ к источникам J и E и некоторым другим источникам, о которых мы не знаем. Позже, когда кто-то будет писать книги Паралипоменон или Хроники, как их еще называют, они постараются заново переписать всю историю Израиля, начиная от Адама и до Вавилонского плена. Но что интересно, так это то, что хронология и события этих книг сильно отличаются от дефтерономической истории. Автор пишет скорее уже в конце 5-го, начале 4 века. Он имеет перед собой 4 книги Царств, но со многим из этого он не согласен и дерзко переписывает эту историю. Я понимаю, некоторым из вас, наверное, уже скучно все это слушать, но, поверьте, это тоже важно, и я надеюсь, вы поймете, почему. То есть, понимаете, что я пытаюсь сказать? В современной Библии мы находим 2 истории Израиля, но они отличаются, там просто горы противоречий. Например, если сравнить историю про Саула, Давида, Соломона, кто кого убивал, там, убивал Давид Голиафа или нет, непонятно. Истории переплетены и по-разному повторяются, все запутано и грубо противоречит. Где-то один и тот же царь может умереть еще до захвата его царства. В другом месте этого же царя хватают и сажают в тюрьму. В одном месте у Соломона было 4000 стоил для лошадей, а в другом 40 тысяч. В одном месте Давид берет 1700 всадников, в другом 7000 всадников. Одна книга представляет Давида просто гнусным монстром, руки которого по локоть в крови, тут он ужасный грешник, а другая пишет, что он был просто божьим одуванчиком, который ничего плохого не делал. В общем, таких нестыковок там много, но автор хроник явно фанатеет от Давида и Соломона. Для него это просто герои, поэтому все плохое о них он не упоминает. Долгое время считалось, что автором первой и второй книг хроник был автор Эзры и Неемии, но сегодня среди ученых есть консенсус, что это скорее не так. В пятом издании Оксфордской Библии с аннотациями написано, что этот автор переписывает предыдущую историю, чтобы она совпадала с его теологией. Для этого он делает массу изменений. И самое главное, он хочет показать, что на юге в Иудее все было здорово. Кстати, если вы хотите или захотите серьезно изучать Библию, я не знаю, если что-то такого уровня есть на русском языке, но я крайне рекомендую читать именно Оксфордскую аннотированную Библию. На данный момент она уже есть в 5 изданиях. И там, перед каждой книгой Библии, есть введение, основанное на последних данных в академическом исследовании Библии. Там написано, что современные ученые думают про эту книгу, кто и когда ее написал, что, вероятно, мотивировало автора и многое другое, плюс комментарии к разным стихам Библии. В общем, крайне рекомендую. Так вот, например, если в книгах царств иудейский царь Манассия – это самый худший злодей, который установил в Иерусалимском храме алтари Ваалу, Астарте и другим богам, он поклонялся солнцу, луне и звездам, и даже принес в жертву богам своего родного сына, а потом он просто умирает злодеем, так и не раскаявшись, то автора хроник это не устраивает. Как-то несправедливо выходит, что Яхве не наказал этого злодея, поэтому он обеляет этого царя и вину переносит на других священников. Кстати, это был дедушка того самого Иосии. В общем, тут автор хроник придумывает невероятную историю о том, что на самом деле Манассия был наказан. Типа Яхве позволила сирийцам взять его в плен и отправить в Вавилон. И уже там в тюрьме Манассия якобы раскаивается и просит у Яхве прощения. И только потом Яхве позволяет послать его обратно в Иерусалим и восстанавливает как царя. Другой пример — это царь Иоаким. В четвертой книге царств вавилоняне пришли в Иудею, когда он уже умер, а согласно второй книге хроник, Навуходоносор, царь вавилонский, оковал его оковами, чтобы отвезти его в Вавилон, а у Иосифа Флавия в иудейских древностях Иоаким добровольно сдался в плен, надеясь на милость вавилонян, но они его убили по приказу Навуходоносора. В общем, путаница какая-то, и там таких противоречий масса. Вот список некоторых из них. В общем, подведем итог. На данный момент у нас есть Тора, состоящая из множества источников, написанных и многократно отредактированных, вероятно, между 10 и 5 веками до нашей эры. И мы также установили, что следующие 6 книг Библии, так называемая Девтерономическая история, были написаны сначала в 7 веке, а затем отредактированы в 6 веке. Плюс потом автор хроник, живший в Иерусалиме после плена, при новопостроенном храме, перепишет эту историю на свой лад с многими противоречиями, но с желанием обелить царей Южного царства. Опять же, никто не даст вам 100% гарантии, но это основная гипотеза в современной библеистике. Хотя, конечно же, есть и другие теории и взгляды. Если вы хотите узнать больше, я советую проверить библиографию в описании и провести дополнительные исследования. После Вавилонского пленения Иудея начала свою новую историю. К Торе было добавлено множество разных текстов, не только исторических и пророческих, но и поэтических. И в конечном итоге все это стало частью Библии. Как я уже отметил, кто-то после возвращения из плена и строительства нового храма решил заново переписать историю израильтян, при этом подстраивая ее под политическую конъюнктуру того периода. Это первая и вторая книга хроник. Также интересны книги Эзры и Неемии, которые были написаны до хроник. Ситуация была непростая, Эзра и Неемия хоть и получили поддержку персов на реформы, они столкнулись с оппозицией от местных жителей. Уж очень консервативные они были, и многим не понравились их нововведения. Люди на севере, самаритяне и другие евреи уже поколениями через браки смешались с другими местными народами и поклонялись не только Яхве, но и богам других народов. Эзра даже столкнулся с тем, что люди не хотели строить новый храм и даже уговаривали персов остановить строительство. В какой-то момент им это удалось, но потом проект восстановился. Но имеющаяся у нас хронология настолько неточна, что ученые до сих пор ломают голову, пытаясь понять, кто когда там правил и что там происходило. В общем, Эздра по возвращении обнаружил, что местные создали браки с неевреями, и его это сильно напрягало. Он издает законы, согласно которым нужно хранить кровную чистоту, и что все евреи должны развестись со своими женами-нееврейками. В итоге с массой конфликтов Эзра и Неемия помогли объединить израильтян и создать новую национальную идентичность в центре с Торой. Но чего они не смогли сделать, так это объединить всех евреев в том, как интерпретировать Тору. Мы видим следы идеологической борьбы. Не всем нравились те правила, которые предлагали Эзра и Неемия, что еще раз подтверждает, что израильтяне никогда не имели единой религии. Там всегда можно было встретить клановую борьбу, и каждая из партий оправдывала свою политику разными якобы священными текстами. А кого-то тексты вообще не интересовали, потому что люди были безграмотными. Позже к этим текстам будут добавлены поздние пророки, такие как Исаия, Иеремия, Иезекииль и 12 малых пророков. Также третий основной раздел еврейской Библии, который называется Кетувим и состоит из 11 книг. Вы можете увидеть их на экране, и, к сожалению, в этом видео я не могу остановиться на каждой из них и их авторстве. Некоторые из них действительно интересны и могут быть рассмотрены мной в будущем. В конце я лишь хотел порассуждать об одной очень влиятельной книге. Это книга Даниила, которая, кстати, в хронологическом порядке скорее написана самой последней из всех книг еврейской Библии. Вторая ее часть была написана примерно в 164 году до нашей эры, всего за 150 лет до рождения Иисуса, хотя сама книга заявляет, что она была написана якобы в 6 или 5 веке до нашей эры молодым человеком по имени Даниил. Но большинство ученых согласны с тем, что Даниил не был исторической фигурой. Действие сюжета происходит в Вавилонский период в 6 веке до нашей эры, но на самом деле это относится к позднему эллинистическому периоду 2 века, когда царь Антиох IV Эпифан преследовал евреев. И книга была не пророчеством о будущем, а предостережением людям 2 века о том, как реагировать на политику царя Антиоха. Это давало им надежду, что если они последуют за Богом Израиля, как это сделал Даниил, то все будет хорошо. Кстати, об этих событиях с царем Антиохом рассказывается в книгах Маккавеев, можете почитать. Это уже после Александра Великого, когда Сельфкиды и Птолемеи управляли этим регионом. Сейчас я не хочу вдаваться в подробности того, как и почему ученые приходят к таким выводам, возможно, я сделаю отдельное видео о книге Даниила, но вкратце, почему ученые считают, что книга Даниила была написана примерно в 164 году? Да потому что, с точки зрения пророчеств, до этого времени книга довольно точна, но потом она промахивается во всех предсказаниях. Например, что царь Антиох захватит весь Египет, Эфиопию, Ливию и умрет в Иудее. Ничего из этого не произошло. Но мне важно привести это как пример, потому что такие подделки внушают многим верующим даже сегодня ложную надежду. Многие христиане сегодня указывают на книгу Даниила и говорят: «Да вы только посмотрите, как точны были его предсказания, он все знал наперед», и потом они перекладывают все это на наши дни. Но пардон, а как же масса пророчеств в Библии, которые не исполнились? Ведь с таким же успехом я тоже могу написать сегодня книгу пророчеств и приписать ей дату, скажем, 17 век, и описать все, что случилось за последние 400 лет. Вообще, эта книга оказала огромное влияние на всю нашу цивилизацию. Она сильно повлияла на сообщество свитков Мертвого моря, на авторов канонических Евангелий, на книгу Апокалипсиса Иоанна и на массу разных апокалиптических движений от 2 века до протестантской реформации и даже до современных апокалиптических движений. Ведь до сих пор многие люди очень серьезно относятся к предполагаемым пророчествам этой книги. Масса христиан тычут пальцем в нее и в книгу Откровений, которая была вдохновлена Даниилом, и ждут буквального конца света со дня на день. Некоторые ученые считают, что эта книга вместе с книгой Эноха и Исаия оказала огромное влияние на многих еврейских апокалиптических религиозных лидеров, таких как Иоанн Креститель, Иисус и апостол Павел. Вполне вероятно, что сам Иисус черпал свое вдохновение об апокалипсисе именно из этой книги. В какой-то момент Иисус скорее был учеником Иоанна Крестителя, затем у них возникли разногласия, и они разделились друг от друга. В конце концов, Иисус покинул движение Иоанна и создал свое личное религиозное движение. В Евангелии мы видим намеки на то, что эти две группы конфликтовали. Но для нас здесь важно то, что, скорее всего, Иисус, так же как Иоанн, черпал свое апокалиптическое вдохновение о Сыне Человеческом именно из книги Даниила. Предполагалось, что этот Сын Человеческий придет во славе Своей на облаках небесных. Он будет править всеми народами и нациями, и Его царство никогда не будет уничтожено. В конечном итоге такие идеи оказали огромное влияние на движение Иисуса, которое превратилось в христианство. Парадоксально, правда? Итак, давайте подведем итог. Наверное, главный посыл тут в том, что тексты, из которых состоит Библия, это вполне обыденные тексты. Они преследуют конкретную идеологическую или политическую цель. Если мы сравним их с политической историей соседних стран Древнего Ближнего Востока, мы вряд ли увидим принципиальную разницу. Если говорить о каноне, то книги иудейской Библии обретали признанный божественный авторитет постепенно и поэтапно, то есть это не произошло в одночасье. Тора, или Пятикнижие, была первой группой книг, возникшей как некое авторитетное собрание. Следующей коллекцией, которая достигает фиксированной формы, станут пророки. Вероятно, это произошло в позднеперсидский или раннегреческий период. Последняя коллекция, принявшая окончательную форму, это кетувим, или Писание. Но существовала разница между так называемой Библией иудаизма диаспоры и Библией палестинского иудаизма. То есть иудеи за пределами Палестины по-другому смотрели на то, какие книги священные, а какие нет. И ученые предполагают, что потребовалось долгое время, чтобы Библия стала закрытым документом, и скорее в некоторых регионах это произошло раньше. Например, свитки Мертвого моря указывают, что были разные каноны. Некоторые книги, такие как книги Царств или Иеремия, распространялись в разных версиях, которые сильно отличались друг от друга. Многие ученые сегодня соглашаются, что одним из побуждений, почему вообще иудеи решили записать свои тексты и составить некий канон, был страх о сохранении традиции перед лицом культурной угрозы. Первая серьезная угроза возникла после разрушения первого храма. Это 587 год до нашей эры и изгнание в Вавилон. Храма уже не было, и народу бога Яхве нужен был какой-то авторитет, вокруг которого они могли бы объединиться и который помог бы им не забыть свои культурные корни. Вторая серьезная угроза возникла, когда римляне разрушили уже второй храм в 70 году нашей эры. Снова народу Бога Израиля пришлось бежать из своего священного города и расселиться по империи. Как пишет доктор Банстра, вероятно, с этого момента евреи стали функционально и практически людьми книги. Сам иудаизм должен был трансформироваться. Храма, где можно было совершать жертвоприношения, уже не было, саддукеи как класс священников исчезли и стал процветать уже раввинистический иудаизм. Долгое время существовало мнение, что канонизация произошла на Ямнинском соборе в конце первого века нашей эры. После разрушения этого храма, около 90 года, в этом городе Ямнии собрались раввины, и якобы как ответ христианству они составили список авторитетных книг. В то же время ученые сегодня ставят под сомнение важность этого собора. Помните, что иудеи всегда были разными. Исторически так вышло, что Израиль потерпел поражение, а Иудея сохранила свое влияние. Поэтому в книгах Библии мы видим, как ее представители написали историю так, как им было выгодно. Победили бы другие, тогда бы у нас была совсем другая Библия. Также с саддукеями. Они были правящей элитой в Иерусалиме, и им вообще все эти тексты, кроме Торы, были не особо важны. Если бы они сохранили свою власть, то в канон Библии никогда бы не попала, например, такая книга, как Даниила. Ведь в Торе нет упоминаний о жизни после смерти, поэтому саддукеи вообще не верили в потусторонний мир и даже в ангелов, и тем более в воскрешение мертвых. Все, что есть, это здесь и сейчас. А книга Даниила впервые посмела предположить, что, вероятно, есть загробная жизнь, и люди могут воскресать, и это многих запутало. Так верить иудеям в это или нет? Зелоты тоже не особо парились о жизни после смерти. Мессия, если придет, то это будет реальный политический лидер, который с оружием в руках победит врагов, прямо как царь Давид. Поэтому все эти нытики-монахи, типа Исеев, что ушли в пустыню, отказавшись от интернета и ТикТока, они никаких перемен не добьются. А вот мы — реальная сила. Но, как мы видим, скорее всего, именно из кумранской общины выходят идеи о неком сыне человеческом, который придет на облаках с армией ангелов и так далее. И именно такие апокалиптические идеи вдохновляли Иоанна Крестителя и позже Иисуса. Вполне вероятно, что Иоанн когда-то был связан с кумранской общиной и потом откололся от них, начав свое религиозное движение «Возрождение», типа как Кальвин или Лютер в годы Реформации. И уже потом Иисус, вероятно, откололся от Иоанна и создал свое религиозное движение. Но важно помнить, что оно представляло интересы лишь малой группы иудеев. Это как сегодня в вашем городе есть, скажем, властная православная церковь, у нее много храмов и все в шоколаде с властями, но есть и баптисты, которые более консервативные, но недостаточно. их тоже много, и местные власти уже не могут их просто игнорировать. А еще есть и радикальные религиозные экстремисты, которые хотят захватить власть силой и превратить вашу страну в религиозную теократию. Но есть еще и какое-то там отделение крайне посвященных кришнаитов. Они совсем маленькие, но всегда на виду и много проповедуют на улицах. Вот движение Иисуса было скорее примерно таким. После разрушения храма в 70-м году выжили именно фарисеи, те, что были посередине, типа баптистов. И они, по сути, придумали сегодняшний иудаизм. Именно фарисеи оказались самыми приспособляемыми. А ведь все могло быть иначе, и тогда Библия тоже выглядела бы иначе. Из движения Иисуса затем вырастет христианство. Но со временем оно отколется от иудаизма и пойдет своим путем, создав уже свои священные тексты и свою Библию. Саддукеи, зелоты, иессеи, они вымрут. А уже потомки тех фарисеев создадут Мишну, Талмуд и так далее. Ну, по сути, вот и все. В заключение лишь скажу, что, пожалуйста, помните, что сама Библия не претендует и не должна читаться как то, что можно было бы назвать объективной историей. Да, в ней упоминаются многие исторические события, но Библию трудно читать как строго историческое свидетельство. Мы должны помнить, что не только Библия, но и почти все древние исторические повествования соседних народов были написаны через теологическую и предвзятую политико-идеологическую призму. Но изучая эти тексты, мы можем понять, как на протяжении многих столетий израильтяне меняли свои взгляды на отношения со своим божеством и на свое место в истории. Сегодня многие христиане любят цитировать из второго послания Тимофею, что якобы посмотрите, да тут же черным по белому написано, что всякий отрывок Писания, всякий, видите, всякий, так как оно вдохновлено Богом, полезен при наставлении истины и убеждения грешников. Но заметьте, во-первых, это не касается иудеев, это христианские тексты. Плюс мы понятия не имеем, кто это написал. Это было написано не иудеем, а уже христианином, и автор обманывает нас с первых строк. Он претендует, что это письмо самого апостола Павла. Но сегодня даже многие консервативные религиоведы соглашаются, что анализ текста подтверждает, что это подделка, и Павел этого не писал. Послание было написано кем-то почти через 50 лет после смерти Павла. Да и тут вообще непонятно, что этот человек имел в виду под словом «писание». Ведь христианской Библии еще не существовало. Так что вдохновлены эти тексты Богом Яхве или нет, решать вам. Это вопрос вашей личной веры. В конце я лишь хочу сделать оговорку. То, что я вам здесь рассказал, никоим образом не является единственно возможным способом взглянуть на Библию или ее авторство. Я просто попытался представить несколько знакомых мне школ мысли, и, насколько мне известно, это самые простые и лучшие теории, которые мы имеем сегодня. Но, конечно, если вам это важно, не стесняйтесь обращаться к другим ученым по этой теме. Помните, что документальная гипотеза – это, в конце концов, гипотеза. Ни один из источников, предложенных учеными, J, E, P или D, не был найден независимо, и поэтому выводы экспертов должны постоянно пересматриваться по мере поступления новой информации. Именно так работает наука. Друзья, если это видео побуждает вас прочесть Библию, помните мои рекомендации, что лучше читать Библию с аннотациями ученых, где учитывается исторический контекст. Также помните, что в наши дни этические стандарты совсем другие. Плюс не следует ожидать от Библии непогрешимости. В те времена больше 95% людей были неграмотны, поэтому фольклор и традиции передавались устно. И неудивительно, что в одной деревне можно встретить одну версию легенды, например, о потопе, а в другой – другую. Когда мы читаем о том, как Иона прожил 3 дня в животе у рыбы, или о полубоге Самсоне, который убивает армию из 1000 филистимлян с одной челюстью осла в руке, или собирает 300 лисиц и связывает им хвосты, чтобы сражаться со своими врагами, нам не стоит понимать это буквально. Некоторые части Библии – это просто легенды, типа сказаний про 3 богатырей, но в них заложен некий урок, и вот в этом их ценность. Также и в Апокалипсисе из Нового Завета, за слоями символов и метафор, можно увидеть реальные исторические события, что город на 7 холмах – это Рим, там говорится про конкретных императоров и так далее. Но Новый Завет – это отдельная тема, у меня на канале есть целый плейлист о Новом Завете, там уже есть видео о 4 канонических Евангелиях, кто и когда их написал, а также отдельное видео об апостоле Павле и его текстах. Пожалуйста, посмотрите, если вы еще этого не сделали. Или посмотрите похожие ролики на канале Михаила Лидина, над которыми мы работали совместно. Друзья, надеюсь, что вам понравилось это видео. Спасибо, что досмотрели до конца. Пожалуйста, нажмите лайк, оставьте комментарий и поделитесь этим видео с другими. Особая благодарность тем, кто поддерживает меня на Patreon и YouTube. Если вы тоже хотите поддержать то, чем я занимаюсь, то ссылки в описании. Ну и всем вам, кто досмотрел до конца, желаю мира и здоровья, где бы вы ни находились.